Добрый день. Мы в такси сейчас едем и говорим, надо же, утро, как еще темно, поздно светает. А водитель говорит, что светает, светает. Скоро конец света вообще будет, тогда по барабану, светло, темно. Модная тема. Но о конце света, если хотите, поговорим еще. Да. Или не надо? Хорошо. Вообще, записки почитал, конечно, многие записки тяжелейшие. Вот там одна дама написала резонный вопрос. Она говорит, вы пишете, что многие люди после чтения книг изменилась судьба, характер, наладилась семья, прошли болезни, просто чудеса происходят. И одновременно вы говорите, что книги воздействуют только на сознание. Дело в чем? Вот представьте, вы получаете записку от близкого любимого человека, вы ее прочитали. У кого-то в голове, у кого эмоциональность невысокая, просто возникнет ассоциация, радость, позвонил, в смысле, написал записку любимый человек. Но если вы встретитесь потом с любимым человеком, то у вас будет эмоций все-таки больше, чем при записке. Но записка даст практически ту же гамму эмоций, но личная встреча просто увеличит это. Поэтому те люди, которые готовы работать над собой, которых судьба побила, то, что называется, те люди, которые готовы меняться, для них чтение книг срабатывает как выключатель. Включили, процесс пошел. А когда у человека еще недостаточно было испытаний, когда он еще ленится, то или когда у него очень сильная загруженность по роду, вот тогда вопрос стоит о помощи, то, что говорится, об интенсификации процесса изменения. И в этом плане, если к книгам добавить видеоряд, это может подействовать сильнее. Если к книгам и видеоряду добавить реальное посещение встречи или онлайн, потому что онлайн все равно дело не в том, что люди смотрят на экран, а дело в том, что при просмотре онлайна все выходят на мое поле и взаимодействуют со мной. Поэтому получается по энергетике то же самое, что при непосредственном участии. Соответственно, возможности ускорить процесс изменения больше. Если человек перед семинаром реально отрешался, постился, отрешался от всех проблем, пересматривал свою жизнь, его возможности еще больше. Вот о чем идет разговор. Почему я вчера говорил о том, что мы привыкли помолиться, и человек ждет, когда грехи снимутся. Молитва – это не выпрашивание здоровья. Молитва – это единение с Богом. Это настрой на любовь. Это ощущение, что любовь – это абсолютная ценность. Что она должна жить в душе. Для этого нужно не просто помолиться и что-то попросить. Для этого нужно перед молитвой покаяться, снять агрессию к любви. Если у вас агрессия к любви, придет любовь в вашу душу? Не придет. Поэтому перед тем, как на любовь настроиться, нужно снять малейшие претензии к любви, которая выражается во внутреннем неприятии божественной воли, во внутреннем унынии, осуждении людей и так далее. А перед покаянием, перед тем, как снять агрессию к любви, нужно отрешиться от всего, потому что привязанность – источник агрессии. Значит, вы должны отрешиться от привязанностей, отпустить все. Но если вы перед этим хорошо поели, попили крепко вечером перед этим, отпустить-то не получится. Поэтому, соответственно, элементарное, так сказать, воздержание от секса, от еды, от всяких дел, переживаний, потом внутренняя отрешенность, потом покаяние, а потом молитва. То есть здесь речь идет о физиологии. Я говорил, что любовь к Богу – это процесс физиологический. Вот о чем идет разговор. И если вы считаете, что, сказать, это магия, чудо, помолился, грехи снялись. Вы ошибаетесь. Это примитивная религиозная точка зрения. Религию превратили в дурную сказку. А наша душа, наше сознание подвергается тем же законам, что и наше тело, потому что все это едино. И есть законы души, и есть физиология души. И она заключается в том, что сразу вы не выскочите наверх. Это идет поэтапно, постепенно. И нужно поэтапно отслаивать от себя свои, так сказать, привязанности, отслаиваться от рабства. Потому что главное рабство – это рабство от наших инстинктов. Именно об этом и говорил Христос. Что есть рабство внешнее, а есть рабство внутреннее. Раб греха – это раб своих привязанностей. Это раб своего человеческого эго. Если вы поклоняетесь человеческому эго, вы будете утрачивать единство с вашим божественным «я». Поэтому здесь речь идет о последовательной серьезной работе. Вот многие онлайновцы пишут, что разницы практически не чувствуем, сказать, между посещением семинара и просмотром. Не чувствуете, потому что ее нет разницы. Вы, сказать, дело в том, что я на семинаре включен, вы на тонком плане выходите, подключаетесь и работаем так же, на любом расстоянии, хоть на Марсе. Почему я вот эта идея онлайна думал, стоит или не стоит? Дело в том, что технически в России все время то один подведет, то другой, это достаточно сложно. Поэтому долго эта идея как бы в воздухе витала, но думал, стоит или не стоит. Сейчас как-то посмотрели, вроде бы можно это делать. Не хотелось бы людей подводить, чтобы потом никто не обижался. Но вот провели пробные, более-менее. А так, в принципе, идея онлайна, она чем хороша? Что любой человек, не тратясь на билеты, на гостиницы, на, так сказать, одно, другое, третье, может подключаться и также работать. Это первое. Второе – это увеличение аудитории, причем это, так сказать, реальное, может быть, изменение энергетики уже на больших территориях. То есть, так сказать, наша цивилизация входит в слишком серьезную ситуацию, чтобы расслабляться и не пытаться измениться. И поэтому возможности для изменения, которые онлайн предоставляет, они большие. И я подумал, что если пойдет нормально, может быть, и следующий семинар, вот после Нового года, московский, тоже, так сказать, через онлайн. У меня была даже идея сделать прицельность, просто коллективный прием. Потому что здесь у нас несколько минут на то, чтобы как-то что-то пересмотреть. В основном все-таки информация идет через сознание. А на приеме там 5 минут, и дальше просто конкретно я объясняю механизм. Идем в этом направлении, делаем это и так далее. То есть все работает на энергетике, голова останавливается. Тоже, так сказать, можно будет как-нибудь провести для эксперимента, посмотреть результаты. Но то, что сейчас нужно ускорять процесс нашего созревания душевного, это несомненно. Потому что если вы прочитали все те записки, которые я читал, я вам скажу, эти люди пишут, которые книги читали. Ситуация катастрофическая просто. И во всем мире, и, так сказать, у нас. А почему она в России катастрофическая? Пару слов просто по запискам уже, как говорится, на общие записки отвечу. Вот тут в одной из записок женщина пишет. В Америке очень многие люди пишут, больше 80%, что они верят в Бога. И, в принципе, они и стараются верить, и соблюдают какие-то правила элементарные. Тогда почему Америка так хищнически агрессивно себя ведет? Дело в том, что люди в Америке отличаются высокой культурой и высокой нравственностью, но в первую очередь в прикладном плане. А та религия, которая, так сказать, на территории Америки, это протестантство. Так вот, с моей точки зрения, протестантство – это не столько религия, сколько идеология. Религия, в которой... Ведь вдумайтесь, смысл протестанта в чем? С тебя снимаются все грехи, если ты поверил в миссию Христа. Знаете, как это называется? Магия. Поэтому протестантская религия, которая, по сути дела, использует вот такие принципы веры, она минимально требует от человека веры в Бога и максимально требует веры в свои силы. Поэтому, по сути дела, сложно назвать это направление религии. И поэтому, так сказать, протестантство поклоняется реальным материальным вещам, работе, деньгам, успеху. Отсюда культ успешного человека в Америке. И отсюда вот этот эгоизм, который не виден в каждом человеке, но когда все люди собираются, он начинает просто звонить. И вот отсюда идут эти проблемы. Потому что религия – это настолько, религиозное восприятие мира – настолько тонкая вещь, что ее в отдельном человеке не увидеть. А когда собираются люди, она сразу начинает становиться реальностью. Но дело в том, что в России так подобная же проблема. Вспомните юмориста, который говорил, вот каждый из нас, русских людей, замечательный человек. Когда собирается вместе в государство, ужас начинается. На Западе наоборот. Каждый из себя ничего особого не представляет. Собрались вместе, все шикарно, чиновники нормально работают, законы издаются, государство шикарно функционирует. В чем феномен русского народа? Каждый по отдельности золотой, а вместе стадо. А феномен очень простой. То, что объединяет группу людей, это идеология. Если идеология ущербная, то будет ущербное государство. Поэтому каждый из нас нормальный, прекрасный человек, а с идеологией у нас беда. Почему? Потому что идеология у нас рабская. Вы не обращали внимания, что когда вы едете, скажем, на Западе на машине, то вы там главное, что на дороге? Правила дорожного движения и знаки. Согласны? А знаете, что главное на дороге в России? Качество машины и ее стоимость. Прав на дороге в России тот, у кого лучше машина. Не обращали внимания? Когда вы едете на легковушке, вы будете уступать джипу. А джип будет всех так придавливать. А если джип дорогой, лучше вообще отъехать в сторону, как бы беды не было. Это логика России, это логика рабства. Это, потому что рабская психология – это закон силы. В христианстве – закон любви. В иудаизме – закон нравственности. Нравственность важнее силы. В язычестве, в идолопоклонничестве, все опирается на силу. Уважают Бога, который сильный, всемогущий. В иудаизме Бог справедливый, в христианстве любящий, а в язычестве Бог сильный, всемогущий. Так вот, мы являемся совершенными язычниками. И у нас в нынешней стране уважают силу. Поэтому все построено на страхе. На дороге торжествует сила и страх. Вот наша, так сказать, нынешняя ситуация. И суды у нас работают не по принципу любви. Об этом, как говорится, еще рано говорить. И не по принципу справедливости. Суды у нас не христианские и не иудейские. Суды у нас рабовладельческие. Поэтому судья судит либо за деньги, либо по той команде, которую ему спустил чиновник. Почему, скажем, когда человек, сказать, вот в газету пишет человек, я, сказать, еду по дороге, меня останавливает полицейский, говорит, вы выехали на встречную, с вас 5000 рублей. Он говорит, а у меня видеорегистратор, и там записано, что я никуда не выезжал. А ему полицейский говорит, а мы пойдем в суд, и я выиграю, потому что ваш видеорегистратор, судья, даже не будет смотреть. Так и получилось. Потому что есть неофициальная установка. Полицейский всегда прав. Почему? Потому что народ – это раб, а полицейский – это рабовладелец. Он принадлежит к элите. Почему у нас проворовавшихся чиновников не сажают? Потому что если их сажать, народ элиту перестанет уважать. Страха у раба не будет. Поэтому у нас уничтожается образование. И такие, как Жириновский, кричат, нам не нужно образование. Тогда народом будет трудно управлять. Вот мечта рабовладельца. И это все нынешняя Россия. Почему в России чиновники совершенно, вот недавно говорили по телевизору, 10 лет были постоянные драки и мордобой в день десантника. Почему? Десантники хотели купаться в фонтане, а им запрещали. 10 лет людей били, сажали в тюрьмы. Что сделали на 11-й год, знаете? разрешили купаться в фонтане. Все. 10 лет нужно было власти, чтобы решить эту проблему. И вот так в России решается любой вопрос. Россия как динозавр, у которого хвост отъедают, отгрызают кусками, а он смотрит и думает, что-то не то. В этом плане четко любой анекдот, он очень точно отражает состояние. Когда, помните, раздался выстрел, и жена Штирлица упала замертво. Штирлиц насторожился. Вот это, так сказать, схема, по которой думает наш русский чиновник. Он начинает реагировать на жалобы народа через 10 лет. Поэтому Россия вымирает и распадается. Но что лежит в основе? Язычество. В языческом государстве ворует элита, а народу воровать запрещают. А элите можно, потому что элита – это тот клан, который управляет трусливым, забитым, ненавидящим власть народом. Элита должна быть непогрешима в глазах народа. Вот логика. Тогда почему в России хуже, чем в Америке? Почему и в Америке есть обратная связь, а в России нет? Потому что Россия лишилась нравственности и веры не вчера и не позавчера. Уже 200 лет назад в России не было нравственности и веры. 200 лет. Знаете, какое произведение об этом говорит? В школе учились? «Горе от ума». Вспомните фразу Лермонтова. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ». Нынешняя Россия именно та, которой она была 200 лет назад. Почему? Потому что мышление правителя определяется религиозным мышлением. А если религия стала кастой рабовладельцев, то, естественно, так себя будет вести и светская власть. Ведь один тезис, и опять в основе всего лежит неверное мышление. Христа распяли. Кто после него остался? Бог вообще где-то неизвестно присутствует. Непонятно. Христа распяли, осталась церковь. Тело церкви священно, свято, непогрешимо. Что такое тело церкви? Сначала это подразумевалось, что церковь – это собрание верующих, а потом это незаметно превратилось в собрание священников, служителей. И получилось, что есть каста, элита, которая непогрешима, которая не подлежит обратной связи, критика недопустима. Любой критикующий священников объявлялся еретиком, его убивали. Священно, непогрешимо, над всеми, чиста. И вот эта элита, которая позволяла себе все, без обратной связи, естественно, стала загнивать и заниматься безудержной коммерцией. Да еще вдобавок насаждала активно рабство не снаружи, а внутри, пытаясь рабом человека сделать изнутри. Что будет, как будет реагировать народ на такую политику священников, на такую религиозную, так сказать, схему? Народ будет отходить от этой религии. Куда он будет отходить? К своим инстинктам. Вспомните, чему Чацкий сопротивляется, и к чему его Фамусов призывает. Знаете, к чему призывает Фамусов? К идолопоклонничеству. Чацкий говорит о нравственности, о чувстве достоинства, о том, что нельзя быть рабом денег и так далее, благополучия, секса. А к чему, о чем говорит Фамусов? Плюнь на нравственность, плюнь на правила поведения, на золоте есть можно, если будешь плевать на нравственность, на достоинство, на честь, то есть на то, что называется на душу. Фамусов предлагает растоптать свою душу в угоду благополучной судьбе. Это и есть нормальное идолопоклонническое мировоззрение. В чем смысл горя от ума? Если перевести, так сказать, вот на наш язык, это означает, что более 200 лет назад в России, в которой были, так сказать, достаточно еще сильные тенденции единобожия, начала активно возобладать тенденция распада единобожия, тенденция идолопоклонничества. И это в первую очередь было связано с состоянием религии. Люди, видя, как безумная коммерция начинает заниматься священники, люди стали отходить от религии и отходить от нравственности. Люди перестали верить внутренне в Бога. А если не веришь в Бога, то веришь тогда в деньги, в благополучие. И вот этот процесс распада, который в России начался давно, но активно он, так сказать, Россия начала менять курс. Активно он начался около 200 лет назад. И об этом пишет Грибоедов. О том, что общество утрачивает нравственность. О том, что общество начинает поклоняться золотому тельцу. О том, что религия перестала говорить о спасении души. Ведь вспомните еще раз «Горе от ума». Скалозуб, Фамусов, Молчалин. Там нет священников. Там не говорится ни слова о Боге, о религии и о нравственности. Почему? А потому что русское общество перестало об этом говорить. Все это стало ненужным. Религия превратилась в бутафорию, в коммерческую структуру. Поэтому в «Горе от ума» нет религии, нет священников. К священникам относились на уровне Пушкина – поп, толоконный лоб, пузатый и выпивающий. Это была трагедия русского общества. Она начиналась 200 лет назад как тенденция. А уже через 50 лет, вспомните, если кто читал «Исповедь Толстого», полное разложение русского общества, разврат, распад семей, пьянство безудержное. Толстой пишет о том, что когда он пытался быть нравственным, добрым и верующим, его презирали. Русское общество уважало только тех, кто занимался развратом, плевал на все. Пошел культ силы, культ распада нравственности. После этого гибель России была предопределена. И ни при чем тут царский строй. Все это исходило из внутреннего распада элиты и самого народа. Поэтому безудержно было пьянство не только сверху, но и снизу. Так вот, Россия прошла этот путь распада закономерного. Потом она воспряла в виде социализма. Если бы не было социализма, России уже не было подавно. Только социализм, как попытка реставрации христианства, попытка восстановить нормы нравственные, сумел спасти Россию. Но социализм рухнул опять. И мы сейчас опять находимся в положении, когда люди пытаются прийти к вере, потом в ней разочаровываются, а дальше начинается бросок к деньгам и распад страны. И вот за эти 20 лет фактически мы этот процесс прошли очень быстро. Так вот, сейчас у России уже нет вариантов. Либо она возвращается к христианству, либо она погибает. И когда ей подсовывают очередную примитивную религиозную схему, где человек по-прежнему остается рабом, России не выжить. Почему так активно идет вот сейчас вот тема славянофильства, говорят о славянских ведах, Задорнов объявил себя язычником? Потому что Православная Церковь не сделала никаких выводов из своего сокрушительного, самоуничтожения. То же самое, та же коммерция, то же самое пренебрежение к народу в лице верхушки. Рядовой священник, самый честный и порядочный, ничего не может сделать, если исходные догмы призывают к рабству. И опять начинается тот же самый процесс. В России, правда, не одна православная церковь, их пять. Это православная русская, это зарубежная, это старообрядческая, это истинно православная. Но все равно везде одно и то же в конечном счете. Сверху есть разница. Кто-то пытается спасти ситуацию, но через поверхностный момент. А внутри, опять же, мы рабы и так далее. Так вот, для того, чтобы человек стал свободным, он должен стать свободным внутри. Он должен преодолеть внутреннее рабство. Именно об этом говорил Христос. Он должен ощутить свое единство с Богом. Он должен научиться любить. Он должен научиться видеть божественную волю во всем. Если, сказать, когда я читал записки, здесь в основном, если так прочитать, идет вымирающий род практически у всех. То есть нужно понять простую вещь. Когда вы пытаетесь решить свою проблему, вы должны смотреть не только на настоящее, вы должны посмотреть свое прошлое. Если у вас в роду были самоубийцы, убийцы, гулящая женщина, тяжелое неизлечимое заболевание, если были разводы, если умирали дети, то, извините, но у вас проблемы. Вам нужно очень серьезно понимать, что вам будет тяжелее работать, чем другим. Измениться может любой. Бог по силам испытаний не дает, не по силам. Но вы должны знать, что у вас, сказать, что просто покрестившись, помолившись, вы не снимете своих проблем. Нужно просто реально воспринимать ситуацию. Посмотрите, сказать, как вы вспомните, спросите, как вы рождались. Не было ли проблем во время беременности? Какое у вас было детство? Какие, сказать, были болезни? Какие были, сказать, это вы все можете вспомнить. Вот ваша медицинская карта. А дальше уже можете сами себе ставить диагноз. Так, ну вот начинаем записок. Любви, здоровья, всех благ и так далее. Спасибо. У меня псориаз, инвалидность второй группы, диагноз шизофрения. Благодарна Богу за такую помощь. Скажите, пожалуйста, в каком направлении работать? Кстати, по поводу шизофрении. Вот есть два момента, которые я не понимал и читатели не понимали. Я говорил, что щитовидка, проблемы щитовидкой – это тема ревности. И я это видел, это подтверждалось. Когда женщина ревнивая, когда она, так сказать, вцепляется в любимого человека, проблемы со щитовидкой точно будут. Я говорил, у одной женщины был кулак величиной, так сказать, зоб на горле. Я ей сказал всего-навсего, перестаньте контролировать мужа, перестаньте за него бояться. У нее все рассосалось. Поэтому я говорил о том, что щитовидка – это ревность. Потом я смотрю, щитовидка – это контроль над ситуацией, и когда у человека начинается гордыня, тоже могут быть проблемы со щитовидкой. Я никак не мог определиться. В одном случае я вижу, что причина щитовидки – это гордыня, повышенный контроль, а с другой стороны – ревность, повышенный контроль над мужем. Так все-таки щитовидка – это гордыня или ревность? Потом я пришел к выводу – это и то, и другое. И только недавно я понял, почему это и то, и другое. Потому что щитовидка – это привязанность к миру, привязанность к любимому человеку. А привязанность к миру, поклонение человеческому «я» и человеческому счастью дает уже на более низкой ступени и ревность, и гордыню. Поэтому попеременно видишь то одно, то другое. Поэтому тема щитовидки – это не просто снять моменты ревности и обиды на близких. И не просто снять тему гордыни, недовольства судьбой, осуждения людей. Здесь нужно снимать корни, привязанность к миру, привязанность к любому человеку. А вот это уже тяжелее. Для этого нужно принять крах человеческого «я» и сохранить любовь к Богу. Для этого нужно научиться внутренне не защищаться, когда идет боль души. Защита человеческого «я» – это закрытие от нашего «я» божественного. Вот тогда я понял, о чем говорил Христос. Ударили по одной щеке, подставь другую. Это означало, что внутри мы общаемся только с Богом, и от Бога мы защищаться не должны. Защита от Бога – это отстаивание нашего человеческого «я». Поэтому какую бы боль ни дал любимый человек, мы не имеем права на осуждение, ненависть или обиду. На воспитание имеем, на осуждение не имеем. И с темой привязанности, ревность – это одна из форм привязанности. С темой привязанности работать еще и работать. Что мы здесь видим по записке? В поле четырехкратная программа уничтожения мужчин. Восьмикратно выше смертельного концентрация зависимости от отношений. Сохранение любви на уровне тела плюс 10 на уровне духа. 0, душа не берется. Что это такое? Это по прошлым жизням идет постоянное презрение и осуждение мужчины, который оскорбил отношения, сексуальность, высокие чувства. То есть, когда душа начинает женщины привязываться к любимому человеку, он изменяет, бьет, обижает и так далее, и так далее. И насколько сильно она начинает защищаться, осуждая, презирая, впадая в уныние, в депрессию, настолько она отстаивает право на привязанность. Душа у нас не болеет. Я имею в виду, душа, когда душа больна, мы этого не замечаем. На теле это не сказывается. Больная душа потом сбрасывает свою, так сказать, болезнь на дух и тело. И вот тогда мы уже считаем, что мы больны. Просто болезнь на уровне души незаметна. Она не воспринимается как болезнь. А болезнь на уровне души – это привязанность. И когда женщина внутри начинает безумно привязываться к любимому человеку, забывая о Боге, нигде это не видно. Только в каких-то элементах претензий, обидчивости, уныния и прочее. И вот здесь уже надо с этим работать. Вот религия обычно уже говорила, сказать, умный священник, представитель любой религии, он это мог видеть, чувствовать, или святой ясновидящий уже говорит, что останавливается. А обычно мы реагируем тогда, когда уже начинается на физическом уровне распад, и не понимаем, почему тело не лечится. Чтобы вылечить тело, нужно вылечить сознание, а потом лечить душу. Вот когда душа начнет выздоравливать, тогда будет выздоравливать тело. Так вот, шизофрения, как правило, это вот эта внутренняя безумная привязанность к любимому человеку и агрессия к нему. И тогда идет торможение, привязанность настолько сильная, что тормозят на двух уровнях. Не только на уровне тела, но и на уровне сознания. Начинается расщепление сознания, потому что дух-то первичен по отношению к телу. И таким образом спасают тело. Поэтому шизофрения – это и как проблемы с щитовидкой, и как астма, и как рак. Это, как правило, душа уходит за смертельный уровень привязанности и включается блокировка по двум схемам – тема ревности, тема гордыни. Мы говорим о том, что женщина, почему я чаще говорю о женщинах, потому что женщина рожает, она рожает мальчиков и девочек, ее состояние – это состояние… Не только какими будут женщины, но и мужчины будут такими, какая женщина сейчас. Поэтому в первую очередь в энергетике общества, сказать, на первое место это энергетика женщины, ее внутреннее состояние. Женщина, которая не умеет прощать, сохранять любовь, когда ей боль на душе, это женщина, уже рождающая больных детей. С одной стороны, нужно научиться принимать чистку. С другой стороны, нужно уметь сдерживать свои инстинкты. Женщина похотливая, сексуально невоздержанная – это катастрофа для детей. Это, как правило, у детей уже будет шизофрения, распад семей, болезни с мочеполовой и так далее, и так далее. Вот тут одна из записок. После прочтения семинара у всех проблемы с копчиком. А у мужа такие проблемы, что угодил в больницу, лечится, врачи ничего не понимают. Копчик – это что? Это район мочеполовой. Вылезает грязь, начинается чистка. Как правило, я раньше видел это достаточно просто. Если проблемы с копчиком или перелом копчика, это обиды на близких людей. Именно на близких в сексуальном плане. На, так сказать, мужа, там, муж на жену и так далее. То есть, чем нарушаем, то и болеет. Поэтому обиды в сексуальном плане могут давать проблемы по гинекологии, проблемы с прямой кишкой, проблемы с суставами тазобедренными, с копчиком, инфекции, с мочевым пузырем, с почками и так далее, и так далее. Все это что? Это неумение принять боль от близкого человека, это поклонение сексу, удовольствию, отношениям, человеческой любви и человеческому «я» в конечном счете. Значит, что здесь можно сделать? Элементарно, первое правило, научиться воздерживаться и научиться принимать болевую ситуацию. Прохождение травмирующей ситуации, сохранение любви, когда унижено тело, дух и душа, это уже возможность победить любую болезнь. Но есть еще сопутствующие факторы. Вот ко мне в Москве подошел молодой человек и говорит, у меня проблемы с личной жизнью, вообще не складывается. Я говорю, вы помните, что я писал в книжках? Секс и еда – это одно и то же, это продолжение жизни. Начинайте с того, что один день, сначала монодиета просто на кашках, или на воде сидите уже без еды и молитесь. Он говорит, а вы знаете, я вообще не могу без еды. Если я пропускаю завтрак, обед или ужин, то все, у меня, так сказать, с ума начинаю сходить. Я говорю, так вот это и есть показатель того, что вы безумно привязаны. Потому что сексуальное влечение, оно может просто переходить в увлечение едой. Тут мне человек написал молодую записку. Я, говорит, могу не есть, я могу, так сказать, воздерживаться от одного, другого, третьего, но от онанизма не могу. Так вот, когда это прет желание, то оно где-то будет вылезать. Если вы в корне его не победите, то будете бороться поверхностно. Вы будете бороться с едой, у вас вылезет секс. Вы будете бороться с сексом, у вас вылезет еда. Почему многие молодые девочки сейчас начинают заниматься голоданием в ущерб здоровью и чему угодно? А это есть обратная сторона медали. У них идет безумная внутренняя привязанность к любимому человеку. Потом у них идет агрессия к любимому человеку. А поскольку это связано с сексуальностью, то в конечном счете включается программа самоуничтожения. И тогда вместо агрессии к любимому человеку они включают агрессию к себе в виде отказа от еды. И когда они перестают есть, у них ощущение, что у них привязка к сексу, к наслаждению, к любимому человеку уменьшается, уменьшается агрессия, и им на душе легче. Они пытаются есть, а организм этого не принимает. Значит, если просто женщине, у которой анорексия, призывать к еде, ничего не получится. У нее нужно остановить программу самоуничтожения. А для этого нужно уменьшить привязанность. А для этого ей нужно научиться принять боль от мужчины, во-первых. Во-вторых, внутренне покаяться за то, что она поклонялась наслаждению, сексу, жизни, в виде наслаждений. И переориентировать себя, что для нее любовь к Богу важнее, чем все остальное. То есть, когда начинается внутренняя смена маяков, когда главная энергия направляется к Богу, тогда есть шанс преодолеть привязанность к любимому человеку, агрессию и затем уже, уничтожение себя или его убрать. А так просто сдерживаешь агрессию к любимому человеку, она разворачивается против тебя и дальше либо рак, либо анорексия, либо бесплодие, либо что-то еще. Все связано. Так вот, я молодому человеку сказал, все равно пытайтесь. Просто уменьшите в два раза количество еды и молитесь, и принимайте это ущемление вашего желания, наслаждения и прочего. Все равно нужно пытаться. Один из главных признаков диабета, знаете какой? Постоянно хочется есть. Когда у меня диабетики были на приеме, они говорили, если я не пообедаю, это катастрофа. Я должен четко есть по часам. Диабетик все время хочет есть. Знаете почему? Потому что поджелудочная железа отвечает не только за переваривание пищи, но и за общение с другим человеком. Печень работает на будущее, а поджелудочная на настоящее. Вот вы, наверное, обращали внимание, если кто-то начинает в районе поджелудочной болеть или сжать, это означает, кто-то о вас думает, кто-то к вам привязывается. Так вот, диабет – это слишком сильная зацепленность за любимого человека, слишком большая ревность. И вы начинаете привязываться безумно и постоянно держать любимого человека на тонком плане, не отпуская его. Идет перегрузка поджелудочной. Она работает в режиме форсажа очень долгое время. Что дальше? Подсадка. Функция железы снижается. Она перестает выбрасывать инсулин, сахар повышается, у вас диабет. Почему? Кажется совершенно. Женщина ревнивая, у нее диабет. Женщина начинает часто и плотно есть, у нее диабет. Какая тут связь? Когда человек переедает, ест больше, чем надо, идет перегрузка поджелудочной, падает внутренняя энергетика, и потом снижается функция поджелудочной железы. Тот же самый диабет. Поэтому умение никогда не есть, когда вы сыты, одно из правил аюрведы. Если у тебя нет чувства голода, есть нельзя. Одно из правил русского человека. Ты что, животное? Помните анекдот? Ешь, не хочу. Да ешь, смотри, оно хорошее, не хочу. Но ты как животное. Не хочешь, не ешь, хочешь, ешь. Мы головой себе, я сам себя поймал на мысли, что я думаю, оно ж полезное. Белки, жиры, углеводы, витамины, надо скушать, сила будет. Меня с детства воспитывали, что съешь, и будет сила у тебя, будет здоровье. И это до сих пор, оно залезает, сидит десятилетиями, эта установка. А сейчас нас сбивает установка. Посмотрите, что на Западе творится. Педофилию. В Америке сейчас за педофилию взялись очень серьезно. То есть за педофилию могут посадить в тюрьму по подозрению, там вообще какие-то изуверские дела. И при этом сексуальное, так сказать, воспитание детей вводят. Так это же будущие педофилы. То есть с родителями, со взрослыми педофилами борются, а детей маленьких делают педофилами. Почему такое безумие идет? А вот потому что у людей сбились ориентиры. Религия перестала им давать точную картину мира. Религия призывает их поклоняться к деньгам и наслаждениям в виде своих лидеров и в виде, в конце концов, своих искаженных маяков. Вот отсюда и проблема. Кстати, меня спрашивали, какие у меня проблемы онлайновцы. А что у вас со здоровьем? Со здоровьем у меня не очень. Я говорил о том, что у меня были проблемы с ушами, сказать, все время чесались уши. Потом проблемы с суставом, с правым плечом. Сейчас, так сказать, побаливает весьма сильно левый тазобедренный сустав. И тут мне пишет женщина письмо, рассказывает ужасные вещи. Тут она влюбляется в человека, он умирает после этого. Ну, и наркоманом, и так далее. То есть она понимает, что она своей любовью убивает его. В ней безумная привязанность. И в конце она пишет. А здоровье в целом ничего. Периодические боли в тазобедренных суставах, в скобках, личная жизнь, обида на мужчин. И мышечная боль во всем теле. В последнее время плечевой сустав правой руки. Это ж мой портрет. Из чего я сделал вывод? Что у меня с темой привязанности еще работать и работать. Ну, это ж тоже радует. Когда все уже провел и чистенький, как бы и развиваться не надо. А так я знаю, кое-что я уже понимаю, но мне еще, так сказать, на перспективу намекают, что проблема привязанности к миру, проблема человеческого «я», которая вышла на первый план, у меня еще далеко не решена. Вот я вам об этом честно и говорю. Так что, поскольку тема привязанности становится очень серьезной и очень опасной, то нужно знать, насколько это серьезно. Вот скажите мне, какое самое большое преступление, которое описывает Ветхий Завет? В иудаизме какое самое большое преступление? Самое большое преступление против любви какое? Определить очень просто, кстати. Очень просто. Знаете как? Чем больше преступления против любви вы совершаете, тем больше вред вашим потомкам вы наносите. В Ветхом Завете сказано, грехи родителей падают на потомков. Воровство, убийство, грабежи, ложь и так далее, и так далее. До четвертого колена страдают дети. И только в одном случае, до десятого, у блудницы. Это означает, что любовь сильнее всего убивается похотливостью, сексуальной невоздержанностью. Убиваются дети до 10-го колена. Кстати, самое большое количество смертной казни, вот перечитайте Ветхий Завет, за сексуальные преступления больше всего смерть полагается. Потому что там, так сказать, очень много ситуаций, как за гомосексуализм смерть, за совокупление с животными смерть, за совокупление с родственниками смерть и так далее. Почему? Потому что через сексуальную невоздержанность разлагается душа очень быстро и очень глубоко. Вот по улице идет мусульманка. В первую очередь, вот приезжаешь в Эмират или куда, в первую очередь, как определяется, как мы определяем, человек мусульманин или нет? Если это женщина, то она в платке. То есть, один из главных аспектов, который держит ислам, это целомудренность женщины. Поэтому энергетика его сильнее. Потому что как только женщина перестает быть целомудренной, все остальное уже разваливается на глазах. И именно западное общество, оно, так сказать, запустило механизм собственного разложения, начиная с эмансипации женщин. Женская эмансипация, через какое-то время эта эмансипация приводит к сексуальной революции, а еще через какое-то время к нравственному разложению женщин, а потом эти женщины рождают гомосексуалистов, педофилов, убийц, так сказать, совершенно, так сказать, людей с потерянной душой, и поскольку они от рождения такие, общество понимает, что бороться, так сказать, бесполезно, невозможно их не изменить, и общество толерантное начинает их принимать. Вот схема гибели Содом и Гоморра. И главный вопрос тогда, а почему появилась женская эмансипация? А дело в том, что женщина более жадна, чем мужчина, она более привязана к чувствам. Почему женский алкоголизм практически неизлечим? Как только женщина поддается своим желаниям, страстям, это катастрофа для нее и для ее детей. Поэтому всегда, так сказать, общество заботилось о женской нравственности. В Америке, оказывается, 100 лет назад женщину за разгульную жизнь казнили. Я описывал, так сказать, в книжке, приводил. Мы сейчас про это все забыли. Тогда вопрос, почему же все-таки женщины, так сказать, стали эмансипированными? А потому что, поскольку она гораздо легче спивается, гораздо легче покупает шопоголики женщины, то общество потребления может большие деньги сделать именно на женском шопоголизме или алкоголизме. А общество потребления – это общество, которое поклоняется деньгам, забыв о нравственности и о Боге. И что мы видим? И мы видим, опять же, ту же картинку деградации общества. Сначала утрата веры в Бога, потом поклонение человеческому «я», человеческой любви и высшим качествам душевным, поклонение душе, которая обращена к миру, потом поклонение инстинкту самосохранения, деньги, благополучия, продажи, покупки, потребления, потом поклонение сексу, потом распад. Поклонение сексу началось 50 лет назад, и именно в Америке, обратите внимание, именно в Америке сформулирован тезис «общество потребления». Именно в Америке человека сознательно транснациональные корпорации, банки стали превращать в раба вещей. Именно в Америке появилась сексуальная революция. Именно в Америке идет самое большое, так сказать, загнивание по энергетике при внешнем благополучии. И этот распад не за горами. Называется он просто «Конец света в местном значении». В этом году мне случайно проверили работу сердца. Оказалась аритмия стенокардия, а кардиограмма – почти прямая линия. Как мне объяснили, сердце работает слабо, а его функцию взяли на себя другие органы. Вот хотелось бы узнать, какой же орган берет на себя функцию сердца? И кто ей такое объяснял? Сергей Николаевич, такое возможно? Неужели я настолько живу неправильно? Дело в том, что я читал о том, что в журнале «Спид-инфо», когда он еще был не желтым журналом, не порнографическим, а нормальным таким, более-менее, когда он начинал. Там была потрясающая история про одного человека, который дико обиделся на женщину, которая его предала, ему изменила. И у него сердце остановилось. Но он об этом не знал. Он пришел к врачам и говорит, сердчишко побаливает. Они прорывают, извините, оно у вас не побаливает. Оно у вас просто не работает. Он говорит, а что я тогда перед вами сижу? Они говорят, а мы не знаем. И вывод какой? Наши сосуды кровеносные, они все обвернуты кольцевыми мышцами. И сделали вывод, что кольцевые мышцы начали, не органы, а кольцевые мышцы, начали сокращаться потихонечку и гнать кровь. И он продолжал жить с неработающим сердцем. Потом мне на почту один человек прислал любопытное письмо. Он говорит, когда кровь прогоняется по сосудам, идет трение. Поскольку у нас сосудов многие сотни километров, он говорит, я из любопытства подсчитал, какое трение создается, сопротивление. Он говорит, знаете, что у меня получилось? Чтобы преодолеть сопротивление трения в сосудах, кровь-то вязкая жидкость, сердце должно быть размером с небольшую комнату. Вывод один. Сердцу помогает идущая волна импульсов по сосудам, и вот эти мышцы гонят, не сердце гонят, оказывается, кровь, а вот эти мышцы. Помните, я написал в книжке, когда у меня кровь всасывалась назад? Я в это не мог поверить, но я то, что было, как говорится, я все, что вижу, как чукотский охотник, то и пишу. Так вот, я видел, как кровь всасывалась, потом мне вытащили игру, воздух со свистом начал в вену, вернее, она дернула врач сам катетер, а игла осталась. И через эту иглу булькает, урчит, воздух заходит, я знаю, что два кубика, два холостых сокращения сердца, и меня нет. Я говорю, иголочку вытащите. Как бы я так не беру ответственность, а вы уж делаете. Она вытащила и на меня смотрит, посидите. Я понимаю, что она ждет, когда я уже... Вот. Я говорю, да у меня нет ощущения, что я, пожалуй, пошел. Но, правда, я там бутылочку водки выпил, признаюсь перед этим. Вот. Но, в общем, все обошлось. И я потом себе задал вопрос, как может... Она говорит, ну, нулевое давление я видела. Обычно люди с нулевым давлением их переносят, переводят в другое помещение. Но отрицательно я не видела и не слышала. А я все понял. То есть не сердце, а сосуды гонят кровь. Так вот, вот здесь, вернее, вот здесь, сейчас скажу, как это, обычно вот этот гонит, этот расслабляется, кровь, вена идет. А вот если вот здесь он сокращается, а вот этот расслабится, то будет отрицательное давление в этот момент. То есть, если вообразить, что только сердце гонит, тогда это невозможно объяснить ни с точки, ни какой точки зрения, а с точки зрения мышц вполне. Так вот, на самом деле, основную, так сказать, функцию кровотока у нас выполняют сосуды. Почему у многих не имеют пальцы? Вот я смотрел, тема идеалов, тема привязанности, начинается диабетический момент и холодеют пальцы. Потому что дело не в сердце. Сердце также работает, а руки не имеют. Вопрос, почему? Да потому что сосуды начинают хуже работать. Вернее, не сосуды, а мышцы кольцевые на сосудах. Это уже ближе к энергетике. Так вот, что здесь у женщины? В поле смерть детей. Семикратная программа самоуничтожения. Непереносимость боли души. Сохранение любви при унижении тела небольшое, при унижении духа очень маленькое, при унижении души четыре креста. То есть боль души непереносима. Что дальше? Дают чистку, человек не принимает. Дают чистку, человек не принимает. Что дальше? Программа самоуничтожения. Что дальше? Сердце подсаживается. Мышцы подсаживаются, начинается проблема. Что, а теперь представьте, что скоро, в скором времени будет с человечеством. Когда ребенка с нуля до 4 лет приучают к анонизму, к мастурбации, к поглаживаниям, а родители в Германии говорят, чтобы ребенка был меньше стресс, его нужно поглаживать половые органы. Забота? Ребенку же приятно. Наука чему учит? Позитив, живи на позитиве. Если позитивная эмоция, ты лечишься. А самая позитивная эмоция какая? Сексуальная. Значит, давай больше секса ребенку, он будет здоров. К чему это все приводит? Это приводит к тому, что и подсознание идет безумное усиление привязанности к человеческому «я», к этому миру, к сексуальности и прочему. Боль души становится непереносимой. Идем дальше. Начинается чистка. Человек дает абсолютное неприятие. Что тогда? У него есть шанс соскочить на нижнюю ступень, уровень денег, благополучной судьбы, и там продержаться. Но уже и эта ниша выработана. Дальше тело и распад. Сейчас практически любой человек из-за порно-передач по телевидению, из-за призывов к сексу и насилию, из-за настойчивого убеждения, что общество должно быть потребительским. У любого человека привязанность очень быстро сейчас начинает расти. А когда это с детского возраста прививается, то это просто катастрофа. Дальше боль души непереносима, дальше включается программа самоуничтожения. Вот мы удивляемся, почему фирма Monsanto травит всех своими генетическими продуктами. Весь мир отравляет. Но мы забываем о том, что Бог тоже управляет фирмой Monsanto. Если у человечества формируется программа самоуничтожения, она же должна как-то материализироваться. Она материализуется не только в виде болезней, не только в виде самоубийств или бесплодия. Она материализуется в виде таких фирм, как Monsanto, которая занимается истреблением всего живого на Земле. Раковая опухоль убивает ведь себя вместе с организмом. Так вот это раковая опухоль. И нынешняя сексуальная культура – это прямой путь в могилу. Причем многие это понимают. В России сейчас это активно начинает насаждаться. Такими либералами, как ее фамилия, Марья Ивановна, Арбатова и прочее. Еще вот тут вопрос женщина задала интересный. Она говорит, вы все время говорите о чистке, все знают, все уже так, на низком старте, перед семинаром будет чистка, ложимся и ждем. И уже это слово настолько всех, так сказать, уже новички, а зачем читать книжки, говорят, чистка будет, ой, я повременю. И тут женщина пишет, я жду чистки, а чистки нет. Деньги поперли, здоровье улучшилось, семья наладилась, у детей все хорошо. Где же чистка? Я боюсь. Так вот, надо все видеть вместе, не надо видеть дробно, в материалистическом исполнении. Что происходит с человеком, когда он записывается на семинар? Кто подскажет? Чистка или нет? А при чем тут чистка вообще? Почему чистка начинается? Кто подскажет? Ну что же вы так-то? Ускорение. Когда вы записываетесь на семинар, покупаете билет или настраиваетесь, в вашу душу приходит любовь. И когда приходит любовь, начинается чистка, если там есть грязь. А если грязи нет, начинается по неповышению энергетики, денежки приходят, здоровье приходит. То есть дело-то не в чистке, а в любви. Если вы к любви не готовы, у вас начнется чистка. Вот логика. Поэтому если у вас улучшение идет перед семинаром, значит, в принципе, наверное, какой-то слой один вы уже более-менее привели в порядок. Это не означает, у нас душа идет послойно, энергетические пакеты идут. У вас может один слой очиститься, а потом вылезет еще один. Это что там натворили вы по прошлым жизням. Но в принципе приходит любовь. И тогда, когда приходит любовь, и тогда и начинается соответствие чувству любви. И если душа идет в другом направлении, вот тогда ее начинает разворачиваться. И вот тогда начинается чистка. Я давным-давно хотел в Америку подсунуть свои книжки. Думаю, немножечко их притормозить своей агрессией мировой. Но американцы не хотят мои книжки читать. Просто. А одного человека, который рак горла стал приходить, он был у меня на приеме, я рассказывал, он сделал пресс-конференцию. А он такой очень влиятельный в Америке, там по макробиотике, второе лицо в мире. И он созвал пресс-конференцию, 100 человек. Видео, фотоаппараты, аудио. Он 2 часа рассказывал о моей системе. Знаете результат, я говорил. Ничего не записалось. Ни на видео, ни на аудио, ни на фото. Он был ошарашен полностью. Он сказал, Америке нельзя, наверное, это слышать. Из чего я делаю вывод? Если Америка не готова к такой информации, чистка у нее будет жесткая. И сразу. А Россия готова. Поэтому в России нас уже 200 лет чистят. Читаем, смотрим, стараемся меняться, проблем моря, но главное есть понимание и направление. Спасибо вам огромное. У нас вымирающий род. Убийство, самоубийство, сумасшедшие и так далее. Живых осталось мало. Вожделение, гордыня и ревность в полном объеме и неприглядности. Нашей маме 75 лет. Муж, наш отец, ее бил страшно. Пил, но до 50 лет не дожил. Если муж бьет жену, значит у нее агрессивность повышенная. Значит, привязанность у нее повышенная. Если муж пьет, значит, как правило, она ревнивая и зацеплена за сексуальность. Если муж долго не живет, значит, она очень привязчивая и очень агрессивная. Умер от цирроза печени. Последовательно умирают 4 ее сожителя, последний муж ее родной сестры. Но это то, что называется «черная вдова». В 2003 году она сломала шейку бедра. Шейка бедра – это тема сексуальности, привязанности и агрессии к мужчинам. Сначала за ней ухаживала я, а теперь чередуемся с братом. Живет она одна, из квартиры не выходит. Но от одного слова «мужик» у нее загораются глаза. 75 лет старушка зажигает. Брата она воспринимает как ухажера. Выкручивает его как только может, пристает к нему, соблазняет, ведет себя непристойно. А потом хвастает, он за мной, как за малым ребенком ходит. Я для нее соперница, допрашивает, где ночевал, ей скучно. Концертирует, мы прыгаем по свистку, как дрессированные. Дело в том, что я всегда повторяю, мы в ответе за тех, кого развращаем. Разврат другого человека – это потакание его инстинктам. Это потакание его похотливости, гордыни и привязанности. Если вы прыгаете по свистку, так сказать, на душевно больной женщине, вы развращаете ее, и вы за это должны ответить. Ей нельзя потакать в ее свинстве. Родителей нужно уважать, то есть не осуждать, не презирать их, но воспитывать надо всех. У меня, как вы говорите, благополучная судьба. Любимый муж, 2 взрослых сына, 2 внучки. При полной обеспеченности всех клинит на работе. Клинит на работе, потому что подсознательный клин на сексе, вы пытаетесь компенсировать переводом это в работу. Я говорил, что, как правило, ревнивцы, хорошие работники, потому что он чувствует, что для него секс, отношения в семье – это смертельно, и он весь погружается в работу, живет ею, и это его в какой-то степени спасает. В какой-то степени. Но если привязанность растет, тогда будет проблема и там, и там. В 1991 году у меня был тяжелый период. У мужа любовь на стороне. Ну, сказать, это как раз и дали ситуацию, возможность преодолеть сексуальную привязку. Книг ваших еще не было, накрутила много. Передала детям и внукам на много поколений вперед. Поэтому много серьезных болезней, но они как-то не мешают. Я очень счастлива. В душе ощущение полета. Ждем с братом новые книги, диски с вашими семинарами. Брат ездит на семинары. Вопрос у нас такой, как правильно воспитывать маму? Требовали и мягко, и жестко, и попеременно. Не получается. Почему при такой загрузке по роду мне позволили испытать счастье? Не только на уровне тела, но духа и души. Живу как вдох, жду счет к оплате. Но дело в чем? Дело в том, что когда человек патологически отстаивает свои инстинкты, то чем жестче он отстаивает, тем более жестко и... с ограничением нужно к нему относиться. То есть любовь часто заставляет быть жестким для спасения души. Ведь Бог нам дает и страдания, и болезни, и несчастья, и смерть. Для чего? Именно для того и потому, что Он нас любит. И если у нас любви мы не будем держать в душе, то мы выживем сейчас, но умрем в перспективе. Род человеческий прекратится. Чтобы наши потомки выжили, мы должны спасать душу. Мы должны держать любовь в душе. И если мы не хотим этого делать, вот тогда нам и дают болезни, страдания, ущемления. Поэтому как здесь относиться к матери? И ограничения в еде. С одной стороны любовь, а с другой стороны жесткие ограничения по всем моментам. Не понимает, протестует, не подчиняться ей. Впадает в агрессию, отдайте ее, так сказать, в дом престарелых на год, на полгода. Пускай она почувствует, что это такое. Вернется, опять общайтесь, опять отстаивает. Может быть, для ее души полезнее быть в доме престарелых. Не развращать своих детей, не убивать их своей сексуальностью, не входить в резонанс. И это, как ни странно, любовь. Мы просто считаем, что любовь для нас – это только физическая сохранность другого человека. Любовь – это спасение души. С человеком должно происходить то, что нужно ему для спасения души. И если ваша пляска, как лезгинка перед ней, развращает ее и вас, вы за это должны ответить. А то, что семья хорошая, вероятно, дело в том, что у каждого человека есть какая-то своя личная ответственность перед Богом. И в самой разлагающейся семье может появляться ребенок, который уже внутренне ощутил, что дальше гибель, и переключился на любовь к Богу. Я говорил о том, что проводили эксперименты с кроликами. Брали самых деградантов и смотрели, что будет. Род кроличий должен был прекратиться. И вдруг появляются совершенно здоровые особи. Потому что внешняя тенденция побеждается внутренней. Он внутренне пошел в другом направлении. И, вымирают большинство, а какая-то часть начинает новую жизнь. То же самое с людьми. А вот здесь женщина пишет. Болезни аутоиммунный тиреоидит, постоянная проблема с мочеполовой. Начала читать книги, почитала все много раз, постоянно беру с собой, читаю везде, где есть время. И только недавно поняла, что проблема моя не только в гордыне, но и в ревности. Когда у вас тема и гордыни, и ревности, это значит, что у вас тема привязанности. И если у вас проблемы с щитовидкой, с мочеполовой, это уже четкая привязанность к любимому человеку. То есть любимого человека, то, что называется, делаете, ставите выше Бога. Основная проблема моя в унынии. Это уныние присутствует во мне с детства и сейчас усугубилось. Дело в том, что уныние – это в первую очередь утрата цели. Если любимый человек – ваша цель, если любимый человек – это только источник наслаждения, то когда любимый человек умирает или вас обижает или изменяет, вы теряете цель, и у вас включается уныние. А потом это нарабатывается и становится привычным. Когда ваша цель – единение с Богом, эту цель у вас никто никогда не отнимет, кроме вас самих. И когда любимый человек, чем сильнее вас обижает или унижает любимый человек, тем сильнее у вас устремление к Богу. И таким образом преодолевается уныние. Дело в том, что современные религии не ориентируют человека на единение с Богом. Ни одна. Было христианство, но христианства сейчас нет. Есть отдельно христианская религия, есть отдельно католичество и православие. И протестантство. Православие, с моей стороны, с моей точки зрения, ближе к христианству, чем католичество и протестантство. Но православие есть ужасающее непонимание из-за просто 2000 лет назад невозможно было понять диалектику Христа, а потом еще это непонимание позволило пропустить и коммерческие, и экономические, и политические интересы. И в результате пошло гниение изнутри. Снаружи вроде бы все логично, а когда берешь основные постулаты религии, это ужас. И как мы придем к единению с Богом, когда мы грешны изначально? Как мы придем к единению с Богом, когда только Богом признается Иисус Христос, а мы все, заблудшие овцы? Когда священник – это пастух, а мы бараны. Когда мы рабы Божьи, и Бог наш рабовладелец, а священник наш папа. Это все закрывает на тонком плане возможность единства с Богом. Просто человек не может, как это раб объединиться с рабовладельцем? Это невозможно. Поэтому уныние во всех будет расти сейчас очень быстро. Поэтому, с одной стороны, нужно преодолевать эту тему, отмаливать. А с другой стороны, в первую очередь, нужно восстановить систему приоритетов, правильную цель. Нужно убеждать свою душу в том, что любовь к Богу – это есть единение с Богом, это и есть счастье и смысл в жизни нашей. Нужно убеждать себя в том, что и радость, и боль от Бога. Нет дьявола. Все идет от Бога. Есть исполнители Божественной воли. Потом, для того, чтобы убедить свою душу, нужно открыть подсознание. Как открыть подсознание? Знаете? В подсознание заходит то, что часто повторяется, то, что считается очень важным. В подсознание проходит то, о чем мы все время думаем. Подсознание проходит то, что существует, когда сознание останавливается. Если сознание остановить, подсознание все проходит. Система гипноза вот на этом основана. Как остановить сознание? Сознание связано с нашими функциями. Секс, еда, работа, мысль, отношения. Так вот, насколько вы будете тормозить все эти моменты, отказ от еды, от секса, от общения, от работы, выключаться, если вы молиться, настолько быстрее можете свою душу убедить. Вот для этого посты и существуют. Сейчас уныние будет расти, оно будет превращаться в депрессию внутреннюю, а потом в программу самоуничтожения. Этот процесс уже идет. А дальше гибель цивилизации по обычной схеме. Поэтому насколько вы все будете преодолевать этот процесс, настолько вы будете формировать здоровое зерно, и вокруг этого зерна будет появляться другие, процесс распада, сказать, можно параллельно включить процесс спасения, и сказать, он будет крепнуть. И тогда эта тенденция может дать реальный результат. Потому что сейчас пока все религии с заклинанием говорят о конце света, православие вообще в принципе завал. Будет конец света и все. То есть выхода нет. Будет высший суд. Когда он будет? Когда конец света? Конец света будет скоро. А что тогда думать о выживании? Что тогда думать о своем изменении? Все равно уже нам каюк, кирдык. То есть, по сути дела, нынешние православные взгляды включают программу самоуничтожения в человеке. К чему это приведет? К атеизму. Да не только православные. Все религии, так сказать, на конце света концентрируются. А о том, что нужно меняться, и тогда начнется новый свет, никто не говорит. Только сумасшедшие эзотерики. Но они по-своему. Пятое измерение, у всех там. И мы перейдем. Куда перейдем? Зачем перейдем? Чтобы куда-то войти, надо быть готовым к этому. Ну вот здесь женщина в конце пишет, тема уныния и депрессии. Если я решусь родить ребенка одна, не нанесет ли вред судьбе душе ребенка? На эту тему есть хороший ответ. Женщина пишет, я хочу родить ребенка, а муж не хочет, что мне делать? Ответ, вы хотите, вы рожаете, муж не хочет, пускай не рожает. Так вот, если хотите... Чего вы себя давите? Чего вы переживаете за ребенка? Вы его родите, а потом переживаете. Так вот, если у женщины, так сказать, вопрос отсутствия жизни личной с мужчинами, и тут же тема уныния, это сразу можно сделать себе самодиагностику. Депрессия – результат агрессии. Как правило, у нас идет сильное уныние, когда мы не умеем любить и прощать ближнего. Когда у женщины подсознательная агрессия к мужчинам, у нее всегда будет депрессия. Закон. Что мы видим в поле этой женщины? Четыре мужичка, покойничка в поле. То есть смерть мужчинам, агрессия к мужчинам в четыре раза выше критической. Почему? Восьмикратное поклонение любимому человеку, человеческой любви высшим чувствам. То есть внутренняя подсознательная привязанность огромная. Соответственно, тут же блокировка идет в сексе, в отношениях, в семье. А мужчины, когда эта привязанность уже становится агрессией, мужики убегают, они жить хотят. Мужичок-то пошел нынче мелкий да пузатый, слабенький мужичок. Почему? Потому что мужчина силен верой. Сначала на земле, я писал, появились женские особи. Мужская особь – это женщина, женское начало, это тема материального, а мужское – тема духовного, то есть будущего. Когда есть будущее, тогда мужчина крепнет, а будущее идет, когда душа чистая. Душа будущее создает. Если проблемы с душой, с безнравственностью, будущее начинает уменьшаться. И уменьшается мужская сила. Поэтому то огромное количество мужчин, которые сейчас перестают быть мужчинами, свидетельствует о том, что у нынешней цивилизации нет будущего, и у нее проблемы с душой. Но здесь не надо их диагностировать, и так все видно. Просто мы не видим и не понимаем этих связей. Безнравственность приводит к вырождению мужчин в первую очередь. Именно мужчина всегда к Богу обращался, именно религия держалась на мужчинах. Они рисковали жизнью, они отрешались, сострадали для того, чтобы ощутить Бога. И вот тогда мужчина становился сильным, и были же полноценные потомки. Вера в Бога утрачивается, мужчина исчезает. А здесь что? Восьмикратное поклонение душе. Сохранение любви при унижении тела небольшое, при унижении духа еще меньше, душа не берется. То есть безумное поклонение человеческому я. Вот вся логика. Огромнейшее спасибо вам за ваши труды, за то, что делитесь с нами своими знаниями. Я мама троих детей. У меня счастливая, полная и дружная семья. Есть проблема с одним сыном, 5 лет. На данный момент ставят диагноз детская шизофрения. Сын категорически отказывается от обучения, отказывается кушать приборами, ест руками. В садике просят перевести его в специализированный детский сад. Подскажите, пожалуйста, что нам делать? Стоит ли поменять ему имя? Вот здесь, когда ребенок не хочет есть вилкой, ложкой, а хватает руками, это что такое? Это вожделение, это желание, которое он не может удержать. Потому что, чтобы взять вилку, нужно остановить свое желание. А он не может остановить свое желание, поэтому он начинает жадно, как животное, есть руками. Это тема вожделения, это тема безумного зависимости от желаний. Что здесь получается? Двое нормальных детей, и у одного трехкратная программа уничтожения из-за бешеной концентрации на душе, на наслаждениях и так далее. Вопрос, почему два ребенка здоровые? Ответ простой, либо она что-то накрутила перед его зачатием, то есть могла, так сказать, не хотеть жить из-за того, что поругалась с мужем. Или отреклась, так сказать, просто от любви к кому-то из-за того, что обидели. То есть дали тему чистки души, не приняла. Там, на работе подставили и так далее, и так далее. Осудила, запрезирала, все, ребенок больной. Это одна из схем. Главное здесь, вот я смотрю, идет из прошлой жизни. В прошлой жизни было сильнейшее презрение к людям при оскорблении души. То есть осуждение, презрение было таким, боль души была совершенно непереносимой, что она уже сформировала душу будущего ребенка проблемную. И за это, за разбросанные камни, она должна ответить. Она должна собрать эти камни рано или поздно, в этой или в следующей жизни. Поэтому эти дети вроде нормальные, скажем так, родители более нормальные, с детства себя вела. Но даже если ты в прошлых жизнях что-то натворила, все равно ты за это должна ответить. Закон нравственности, закон причины и следствия. Вот она получает такого ребенка. Но, соответственно, что здесь нужно сделать? Здесь нужно научиться проходить боль души. Здесь нужно научиться проходить крах человеческого «я». Нужно научиться не защищаться внутри от Бога. Любая боль души рождает только один рефлекс и импульс. Сохранение любви, единение с Богом. Бог нас спасает, Бог нас любит, Бог нас защищает. Значит, внутри защиты быть не может, а только обращение к Богу. Единение с вечностью, с любовью с Богом, как высшая защита. Если вы этот рефлекс нарабатываете, то вы можете его передать ребенку, и тогда он начнет меняться. Если же вы не сформируете этот рефлекс, то преодолеть безумную привязанность, поклонение и сексуальность ребенка вы не сможете. И тогда у него будет совершенно непереносимость в плане еды. Он не сможет без еды, он будет есть. Он не сможет, так сказать, без сексуального влечения. У него будет шизофрения. И только на фоне тяжелой болезни он сможет выжить. Вот логика. Почему человек может преодолеть неизлечимые заболевания, но потом либо проблемы с психикой, либо умирает. Вот потому. Профессор Осипов хорошо сказал. Он говорит вещи, как честный человек. Женщина, у нее была одержимость бесами. Она приходит к священнику, и он изгоняет бесов. Все, очистилась. После этого окунулась в пьянство и бешеный разврат. Почему? Потому что у нее была привязанность души безумная, поклонение человеческому, и все это сползло на тему гордыни, и пошла блокировка в виде проблем с психикой, унижения сознания. Это называется бесовщина. Бесов выгнали. Что произошло? Перевод проблемы с точки, с темы гордыни на тему ревность. У нее пошла безумная концентрация на сексуальности. Дальше что? Наркотики, алкоголь, секс. То есть священник душу не очистил. Он бесов-то выгнал. Он сместил проблему с одного места на другое. А душа-то не очистилась. А Христос сделал то же самое, но через... Это было для людей изгнание бесов. А для Христа это было приближение к Богу. Душа освобождается, уменьшается от привязанности, уменьшается поклонение человеческому «я» за счет Божественного. И у человека проходит бесноватость. Но у него потом не будет тяготения к пьянству, разврату и так далее, потому что он очистился душой. Душа очищается не через заклинания, не через какие-то, сказать, схемы, сказать, отворотов и прочее. Не через магию, не через какие-то техники. Душа очищается любовью и торжеством Божественного «Я» над человеческим. Нужно ощутить вторичность своего человеческого «Я». И если в этом плане человеку кто-то может помочь, если он знает, куда идти, вот тогда и происходит исцеление. Почему у Христа гигантское количество исцелений на любом уровне? Потому что у него Божественное «Я» было на первом месте. Поэтому он говорил: «Я Сын Божий». Потом добавлял: «Я Сын Человеческий». Но это человеческое у него было вторично, и он должен был это всем доказать. Поэтому он пошел на распятие, чтобы показать, что все ценности человеческие, включая жизнь, человеческое «я» в любом аспекте, недостойны даже сравнения с Божественным «я». И поэтому он мог делать все, что угодно. Он мог загипнотизировать, мог просто усилием воли, сказать, исчезнуть и так далее. Он ничего этого не сделал. Для того, чтобы спасти людей, чтобы показать, Божественное «Я» более значимо, чем человеческое. И ради любви можно умереть, можно пойти на лишение, страдания, потери. Нет проблем. Главное, чтобы любовь в душе сохранялась. Поэтому он лечил людей, поэтому он лечил и спасал человечество. Вот механизм спасения. А не в том, чтобы пришел щелкнуть, и бесы вышли. Вспомните, что он говорил. Изгонишь одного беса, семеро придут. То есть механическими техниками не вылечите душу. Заклинаниями душу не спасете. Душа спасается любовью. А для этого нужно ощутить свое Божественное «Я» как истинную реальность, а человеческое «Я» как иллюзию. В индийской философии что говорится? Весь мир – иллюзия. Бог – реальность. Вот истины, которые мы забыли. Давайте еще раз вспомним какие-то ключевые моменты в нашей жизни с этим ощущением. Прошу. Ну вот, уже другое дело. Вот здесь женщина пишет. «Моя дочь находится в Южной Корее, смотрит семинар в онлайне. Вчера все было нормально, а сегодня во всем отеле отключился интернет. С чем это может быть связано?» Но вот когда мы онлайном охватим весь мир, вот тогда конец света, наверное, и начнется. Дело в том, что когда человек смотрит, то он входит в поток, любовь начинает ощущаться, и все, что противоречит любви, останавливается. Поэтому, кстати, по Южной Корее мне сказали любопытную фразу, информацию. Есть фирма Samsung. У Apple все запчасти самсунговские, она сейчас выходит на первые места в мире, процветает. Руководитель фирмы, когда вы спросили, какие главные у нее приоритеты в работе, знаете, что сказал? У нас главная цель – любовь. Не ожидал от корейцев такого. Так вот, мне нравится, когда я смотрю, кто онлайн находится на просмотре сайта, Лазарев.рф, там, и смотришь звездочки по всему миру. Так что мы, я не знаю, как насчет конца света, который ко всем приближается, у нас приближается новый свет, новый этап. Дело в том, что с нами происходит то, чему мы внутренне готовы, чему мы соответствуем. Если мы соответствуем новому человеку, новой эпохе, новой эре, своим внутренним состоянием, то она с нами происходит. Если человек настраивается на конец света и высший суд, ему это дадут. И то дадут, и это дадут. Я думаю, с этим спешить не надо. Потому что высший суд идет каждую долю секунды. И каждую долю секунды мы либо отрекаемся от любви, либо к ней идем. Поэтому остается только выбрать. 40 минут на выбор. Перерыв. Тут небольшой шум, вы слышали, но не мешает же. Нет, свидетели Иеговы, я хотел сказать, там беснуются свидетели Иеговы, но их запретили, они сейчас называются Церковь 21 века. И мы когда говорили об аренде зала, выяснилось, что в Питере практически все залы хорошие, более-менее, они на 5-7 лет вперед уже проплачены свидетелями Иеговы. То есть масштабно работает, ребята. Что? Не, мы должны работать так, как работаем. Просто вот как раз тема свидетелей Иеговы, потребительство бешеное. Они пляшут, поют, торты, приглашают с детьми, только приходите. Все проплачено заранее. Вот эта тема, только мы спасемся, все остальные погибнут и прочее. То есть религия, так сказать, которая давным-давно перестала быть религией, это магия, по сути дела. Это песни, пляски, это заклинания на хорошую и благополучную судьбу. Причем, соответственно, они очень агрессивные. Тут уже претензии предъявляли. Я помню, в другом зале были, так там кто-то подбегает, какой-то мужик и кричит, где этот Лазарев, я его порву, где он, только дайте мне его. А женщина, которая стояла, сотрудница, она говорит, дай Бог вам здоровья и счастья. Я порву этого Лазарева, он тут туда-сюда, дай Бог вам здоровья и счастья. Где он, дай Бог вам здоровья и счастья. Ну ладно, и пошел. Так что идет нормальный процесс, просто когда к Богу идешь, бесы это должны искушать. Нормально, они всегда рядом находятся, проверяешь, так сказать, себя, насколько ты толерантно к ним относишься, без осуждения. Нормальный процесс. То есть наряду с процессами деградации идут процессы возрождения. Нам не надо разделять все только вот на хорошее или плохое. Во всем хорошем есть плохое. Там, где есть привязанность к миру, там не бывает только хорошего. Там всегда есть две стороны медали. Поэтому в душе каждого из нас есть тенденции к любви, есть тенденции привязанности ко всему остальному. Но вам скажу страшную тайну. Вот один из главных вопросов вот православия и католичества, но в иудаизме тоже, Вообще, имеет ли дьявол свою волю или нет? Тут записку написали, а ангелы, получается, рабы Божьи? Да, ангелы – рабы Божьи, у них своей воли нет. А у человека есть своя воля, потому что он взаимодействует и с тонкими планами, где ангелы, и с внешними планами. И в этом плане человек потенциально ближе к Богу, чем ангел, как ни странно. Потенциально. А внешне он очень рабский, зависим в какой-то степени от этого мира, и поэтому он чрезвычайно слабый и прочее. И вот эта тенденция, она гениально отображена в Коране. Иблис, главный ангел, когда Бог сказал, вот я создал человека из глины, он всем ангелам говорит, поклонитесь теперь. И один самый, говорится, самый умный, самый энергичный ангел сказал, я не буду поклоняться и вот это, так сказать, созданию из глины, я не буду поклоняться. И он превратился в Иблиса, в дьявол. Так вот, человек потенциально содержит в себе противоположности. Высшие тонкие планы и, так сказать, низшие материальные. Поэтому он, его тенденция к любви, возможность любить больше, как ни странно, чем у ангелов. Опять же, тема диалектики. И когда мы говорим, вот есть любовь к Богу, есть любовь ко всему остальному миру, это нужно подразумевать, что это не жесткое определение, это временное определение. Потому что любовь к этому миру – это тоже любовь к Богу. Ведь мир-то создан Богом, это часть Его. Поэтому, когда мы любим, открываем наши инстинкты, это тоже любовь к Богу, но только к части. Любовь к части не должна быть больше, чем любовь к целому. Вот смысл. Потому что все, что мы любим, это все божественное. Но нужно четко соблюдать систему приоритетов. Сначала нужно любить целое, а потом часть. Сначала мы любим человека, а потом его руку, его пальчик, его ноготок. А если у нас пальчик важнее человека, ну извините меня, это уже проблема. Система приоритетов. Кстати, на перерыве мы говорили о том, что многие женщины категорически не приемлют мои книги и так далее. Я раньше это списывал только на гордыню. А потом понял, что есть еще реальный, так сказать, не исключено, что реальный повод есть. Почему? Потому что я в первых книгах видел. Ведь я же не проповедник, которому спустила с неба информация. Это мой долгий, кропотливый труд по познанию, изменению взглядов. У меня нет никогда утверждений, типа это навсегда. Вот на сегодняшний день я думаю так. И я видел, какая катастрофа для женщины, осуждение мужа, ненависть к нему, привязанность, неуступчивость. Когда женщина говорит ультиматумами, это катастрофа для ее и для ее детей. Я говорил, не надо этого делать. Но наше мышление как? Если жесткость – это плохо, нужно быть полностью мягким. Мы не понимаем, что нужно быть мягким и жестким одновременно. Я просто видел опасность, я о ней говорил. А люди просто ехали 100% в другую сторону. Отсюда проблема. Почему в России, русский народ очень странный? И благородство есть, и жертвенность, и все. А в быту хамство полное. Почему? Знаете почему? Страшная тайна русского народа. Потому что нас все время приучали к чему? Половинчатому мышлению. Все время говорили, когда человек ласковый, приветливый, безответный, уступчивый, это и есть православие, это и есть христианство. И нас все время убеждали в том, что хам – это плохо, а забитый, убогий, безответный человек – это очень хорошо. Одна противоположность неизбежно переходит в другую. Поэтому мы хотим быть безответными, терпеливыми, любящими и так далее. А и после этой установки мы почему-то становимся хамоватыми, наглыми и, так сказать, бесцеремонными. И чиновника, так сказать, взяв власть, тут же из разряда забитого угнетенного превращается в хама, который топчет свой народ, ему плевать на все. Но в основе-то религиозное восприятие мира. Религиозное восприятие мира, утратившее диалектику. Поэтому человек, пока он рядовой человек, это забитый, беспросветный, безответный человек. Когда он становится начальником, появляется власть, он становится хамом. И это нормально, это естественно для такой системы мышления. А когда человек одновременно энергичный, и, сказать, то есть могущий поставить за себя свободный и одновременно умеющий подчиняться, вот это есть диалектика. И когда человек такой внизу, такой же будет вверху. Тогда не будет чиновников-хамов и забитого народа. А по степени забитости, наверное, русский народ на первом месте в мире, поэтому на первом месте в мире по нищете Россия, по расслоению. Сейчас в Египте чуть-чуть изменили конституцию, больше дали прав президенту. Весь Египет на уши встал. А у нас, будучи президентом, Медведев 90 тысяч километров отдал Норвегии. Кто-нибудь слово сказал? Профсоюзы, общественные? Никто. Медведев говорил о борьбе с коррупцией и ликвидировал управление по борьбе с организованной преступностью. Кто-то слово сказал? Никто. В газетах что-то проскочило. Ответной реакции у народа нет. Сейчас Путин работает на спасение страны, это видно. Но если Путин сейчас начнет убивать страну, ничего не изменится, никто не вякнет. Страну убьют, расчленят, она исчезнет. И русский народ промолчит, потому что он раб. Потому что его убеждали в том, что человеку нужно быть рабом. И это катастрофа. Я об этом говорю все эти 20 лет. Без нравственности русскому народу не выжить. А нравственность подразумевает свободу. Раб не может быть нравственным. Но, как это ни странно, не надо обвинять и православие в том, что вот оно такое и такое. Потому что у православия есть четкая тенденция рабства одного человека перед другим. А у католичества и протестантства нет этого. Знаете, что у них? Рабство перед материальными благами. Как вы думаете, что лучше и что хуже? Так вот, и то, и другое плохо. Но рабство перед человеком парализует страну, делает с чиновников наглыми, разворовывание своей страны, и Россия все это прошла. Рабство перед человеком, оно видно. Это свинство вылезает сразу же, идет деградация быстрая, и русский народ на себе ее оценил. А рабство перед вещами незаметно. Душа гниет и истлевает незаметно, потому что рабство перед вещами подразумевает, что хорошо должно быть. Все работают на что? На машину, дачу, на дисциплину, на хорошую работу, на процветание экономическое. А то, что душа гниет, распадается, наплевать. Поэтому Россия проиграла сначала, и она может выиграть потом, и должна выиграть. А Запад выиграл сначала, но сейчас начинает катастрофически проигрывать. Поэтому и там рабство. Просто разные формы рабства в католичестве и православии. Христос, который должен был освободить людей не только от внешнего, но и от внутреннего рабства, не подозревал, наверное, о том, что его учение закабалит людей и внутренне, и внешне. В Израиле было рабство внешнее, но Тора предписывала «освобождай раба», то есть была тенденция к освобождению от рабства. И эту тенденцию Христос поддержал. Он сказал, если вы внутри рабы, вы будете рабами снаружи. Перестаньте быть рабами внутри и перестанете быть рабами снаружи. То есть Христос – это освободитель от рабства. Он сказал, перестаньте быть рабами греха и не будете внешне рабами. Его последователи укокошили и то, и другое. Хотя, я думаю, Христос знал, почему он и говорил «я вернусь». Он знал, что его учение не смогут люди воспринять. Не просто не воспринять, не смогут. Он знал, что будет искажено оно, что будет разлагаться. Но рано или поздно оно должно возродиться. Если он об этом говорил, наверное, это и будет происходить. Это тенденция. Кстати, о конце света. Вот просто записок много. Ваше мнение по поводу 21.12.12 и так далее. Я вам скажу, если хотите. Коротенько, конечно, главное на записке. Вот тут вопрос. Не могу решить, идти 21.12.12 на работу или нет. Ну, во-первых, в интернете написали, что конец света переносится, не отменяется, переносится на 2 года. Оказывается, майя ошиблись. Ну, с кем не бывает. Вот, поэтому на 14-й год перенесли. Ну, людям же надо чего-то бояться. Но, кроме этого, есть, так сказать, официальный конец света, вернее, конец света по человеческой логике. И есть конец света, как бы уже по логике, несколько другой. Если у человечества идет мощнейшая программа самоуничтожения, то закончится этот процесс должен. А у человечества она идет. Это видно уже невооруженным глазом. Все ждут катаклизмов, смещения земной оси и прочего. Знаете, какой один из первых признаков конца света? Очень серьезный. Увольнение Сердюкова с должности. Объясню. Человек, там говорится о каком-то ущербе 3 миллиарда рублей. По оценкам специалистов, Сердюков нанес вред обороноспособности страны, который можно покрыть за 10-15 лет. Он разрушил всю систему контроля финансового, пошла деградация. Он, так сказать, разрушил все организационные связи в армии. Завышались на 10-15 раз стоимость оборудования, которое потом не работало. Он нанес чудовищный вред. То есть на 10 лет до 2020 года выделено 20 триллионов рублей. Если после работы Сердюкова нужно восстанавливать 10-15 лет страну, значит, он нанес ущерб России около 20 триллионов рублей. Майор Евсюков убил 5 человек. Сидит в тюрьме. Сердюков убил практически обороноспособность страны. 150 миллионов человек практически убил. Ему, скорее всего, ничего не будет. Вот это логика арабской России. Причем, сказать, есть вещи, доходящие абсурда. Это только в России такое может быть. Что человек, который является фактически предателем Родины, изменником, человеком, пытавшийся, министр обороны, уничтожал обороноспособность страны. Нормально? Премьер-министр Медведев говорит, он очень хорошо работал. Он очень много сделал. Ну а какие-то не справился с какими-то недочетами. Какие-то мелкие недостатки были. Я понимаю, не справился с полным уничтожением страны. Что-то осталось. Вот логика современной России. При этом Медведев хочет баллотироваться на пост президента, если народ его будет любить и избирать. Я думаю, даже раб в крайнем состоянии задумается здесь. Но дело в том, что весь вопрос не в том, почему уволен, вернее, что Сердюков уволен, а вопрос почему. Почему все время говорили о форме? Ну понятно, на форме опять украдено там триллионы рублей. Но почему такое внимание заостряли на том, что форма холодная, не 8 слоев, а 3 слоя, что в ней нельзя, так сказать, зимой находиться? То, что у нас солдатики умирали от пневмонии, было известно с самого начала ведения формы, но никто не чесался. Тогда вопрос, почему сейчас говорят о форме? Как вы думаете? О том, что в зимних условиях не смогут ребята воевать. А раз говорят о форме, значит, воевать, наверное, придется в зимних условиях. Если Сердюкова сместили, значит, это мера вынужденная. Значит, нужно все-таки что-то спасти от обороноспособности страны. Я отдыхал, ездил в Крым. И 23 ноября я включил телевизор и просто ради интереса подсчитал, что за один день говорится по телевидению. Рассказать вам? Значит, в интернете посмотрел. США стали экспортерами нефти. Знаете, что это означает? США готовятся к войне. Они раскручивают свою экономику. В России убит главный конструктор по новейшему вооружению в Туле. Слышали эту новость? 23 ноября я услышал о ней. Что это означает? США готовятся к войне. Истребляют перспективное вооружение России. В тот же день в интернете я читаю, в России обновлена система, которая называется оружие судного дня, орудие возмездия. Знаете, что это такое? Когда России будет нанесен невосполнимый ущерб, то есть уничтожены все ракетные шахты, космическая связь, когда будет парализована вся связь на Земле, космическая связь отдает последний приказ на то все, что может долететь до противника, должно вылетать. Это уже будет командовать не руководитель армии, а идет как бы автоматическое включение, и все, что осталось от мощи России, должно вылететь в заданном направлении. Это называется оружие судного дня. То есть, когда уже не решает не военачальник, а все запасы, которые могут быть использованы, включаются автоматически. Их трудно остановить. Дальше. В тот же день сообщено, что в 2013 году в России собирается реконструировать около 100 аэродромов. В тот же день я услышал о том, что 16 штатов хотят выйти из США. Причем это штаты в основном населены индейцами, потому что индейцев до сих пор американцы истребляют. Туда завозят генетические продукты, чипсы и прочее. Основное количество толстых людей в Америке – это индейцы, они вымирают. И это делается целенаправленно, потому что они могут потребовать свои земли назад или выйти из состава США, что они и пытаются сделать, чтобы не умереть. Тут по РЕН-ТВ я смотрю, стоит мужик и рассказывает, что Америка – это, страна, которая погибает. И там говорится, индеец такой-то. А я смотрю на этого индейца, по физиономии вроде бы не наш, но очень на нашего похож. Потом говорят, этот индеец отказался от американского гражданства и живет в Орловской области. Я смотрю, шапка-ушанка, думаю, вон оно в чем. И он говорит, Россия – это рай по сравнению с Америкой. Ну, Орловскую область посмотришь, там я бы как бы рай не увидел. А он смотрит не на внешнюю, он говорит, Россия – это рай, вы не представляете, что такое Америка. То есть он уже понимает, что это такое. Два или три года назад, Китай отказался от резервной валюты, которая называется долларом. Перешел на евро. Кажется, пустяк. Но это приговор. А сейчас Китай уже говорит о юане как мировой резервной валюте. А 28 ноября я в интернете прочитал о том, что у нас появилась новая радиолокационная станция «Дон». Ранее обнаружение ракетной атаки. Слышали об этом? Вскользь проскочило. Что это означает? Еще нюанс. Вы знаете о том, что в период Ельцина наши шустрые чиновники и бизнесмены, сведомо правительства, продали весь оружейный плутоний Америки. Знаете, да? Я в Рамблере несколько месяцев назад прочитал. Президент Обама подписал очередной ежегодный приказ о принятии всего оружейного плутония от России. То есть все ядерное горючее для ракет, не горючее, а оборудование, как это, начинка, боезапас. Весь ядерный боезапас каждый год выводится в Америку под мотивировкой для стабильности и мира. Продана все наши, начинка для ядерных ракет, продается в Америку до 2015 года, продано все. И каждый год, президент Америки подписывает очередной приказ о перевозке всего этого ядерного топлива в Америку. Поэтому, если исходить из факта, то в России ядерный боезапас находится только в головках ракет. Его больше нет. Каков был расчет Америки? Официально наши все ракеты выходят из строя полностью в 2010 году. У них срок хранения такой. Америка поэтому с запасом оформила продажу всего ядерного горючего до 2015 года. То есть ракеты уже старые не взлетают, а на новые нет взрывчатки. Какой смысл разрабатывать новые ракеты, когда их нечем заправлять в плане боезапаса? Логика очень простая. Но как написал, кажется, Бисмарк, на любую военную хитрость Запада Россия всегда отвечает непредсказуемой тупостью и глупостью. И опять начинается проблема после этого. Дело в том, что ракеты должны были выйти полностью из строя к 2010 году, а выяснилось, что они еще лет 20 могут летать. Вывод следующий. Китай сейчас начинает уже просто плевать в лицо Америке. Он уже стал реальной экономической державой номер один. По деньгам Америка держится, но только за счет печатания доллара. Но нас всех убеждали, что после кризиса 2008 года ФРС пришлось закачать в экономику Америки 700 миллиардов долларов. Слышали об этом? Потом подпечатали еще 200. Реальную сумму знаете? В реальности за эти 4 года было напечатано 16 триллионов долларов. Из которых 3 триллиона исчезли в неизвестном направлении. Бернанке не смог ответить, куда они делись. То есть доллар бешено поднялся, кризис сделали. И потом, когда он поднялся, было напечатано гигантское количество долларов, на которое было скуплено золото, на которые были скуплены все активы, все ведущие, это сказать, основные, можно сказать, резервы всех стран. То есть все предприятия, которые составляют основу экономики страны, судя по всему, были скуплены. После того, как скуплено все в мире, что нужно сделать? Нужно уволить старых сотрудников, поставить новых, и они должны окрепнуть. На это уходит 3-4 года. Значит, сейчас уже финансовую систему можно рушить, она уже не нужна. И Америку можно обваливать. То есть Америка находится в состоянии агонии. Индейцы хотят выйти, многие штаты официально хотят выйти, раз. Надувать еще раз 16 триллионами долларов бесполезно. Уже люди понимают, что их обманывают, вряд ли это сработает. Значит, скоро будет обрушение доллара. И, сказать, единственный шанс у Америки – это небольшая победоносная война. Единственный. Но небольшой победоносной уже не будет. Должна быть большая победоносная. С кем? Нужно валить Китай, потому что... Почему он самая мощная держава экономическая в мире сейчас? Потому что все заводы в Китае. Это реальная цена. Это не зеленые бумажки. Это реальные заводы. Вся экономика сейчас в Китае. Поэтому то, что Китай свалит Америку, и растерзает ее, никто не сомневается. Китай держит Америку только потому, что он туда продает пока свои. Но он реально лидирует, и потом его Америке уже не догнать. Свалить Китай можно только одним способом – свалив Россию. Но для этого нужно уничтожить ее ядерные боезаряды. Осталось или подчинить экономически, идеологически, что делается, или в конце концов бомбардировка. Судя по тому, как у нас начинают лихорадочно восстанавливать, арестовывать Сердюкова, лихорадочно восстанавливать обороноспособность страны, речь идет о приближающейся реальной войне. Когда она произойдет? С 2015 года, так сказать, плутоний, ядерная взрывчатка в России увеличивается, и можно шпиговать новые ракеты и так далее, и Россию уже не свалить. Значит, бомбить ее должны в 2014 году. В России остался год для подготовки. Сейчас еще, сказать, как бы рановато может быть. А так, я думаю, реальные планы были какие? Сначала свалить Сирию, потом Иран. А поскольку Иран продает нефть по 40 долларов Китаю, то это обвалит и Китай. И начнется определенный хаос, Европа повалится, после этого в России дестабилизация. И может быть тогда можно раскачать Россию, и тогда легче ее бомбить. Поэтому по идее должны в следующем году летом бомбить Иран под любым соусом. Пускай это будет Израиль, пускай там терроризм и так далее. А через год, ближе к Новому году, бомбить Россию. Вот просто мой взгляд как дилетанта. Но, сказать, когда смотришь вот эти лихорадочные приготовления, причем, судя по всему, не только, сказать, либералы, предатели, не только консерваторы, но и либералы в России поняли, что бомбить будут всех. Будь ты либерал, будь ты консерватор, у всех будет одна концовка. Поэтому даже либералы, судя по всему, уже готовы не разворовывать страну, а как-то содействовать ее укреплению. У России остался год. Успеет она более-менее привести в порядок или нет, это вопрос конечно, политический, экономический, технический, дисциплинарный. Но коррупция в России уже достигла того уровня, когда она уже начинает быть необратимой, и сказать, начинается процесс, который уже не остановить. И, скорее всего, Путин понимает, что если сейчас жестко не взяться, то уже потом будет поздно. Потому что элита хотела сама воровать, а чтобы народ не воровал. Но такого не бывает. Воровать начали все. Извините меня, в Питере 600 километров труб. Но, опять же, понимаете, ложь. Говорят, что ущерб нанесен там 2 миллиарда рублей. Ущерб нанесен в десятки миллиардов рублей. Там подсчитана только стоимость новых труб и бракованных. А вот когда все будет взрываться, когда их начнут выкапывать, ставить новые, ликвидация последствий, это обойдется в десятки раз больше. То есть люди уже настолько привыкли воровать, настолько обезумели, что они совершенно уже не сопоставляют причину и следствие. По религиозной схеме, делай все, что хочешь, тебе за это ничего не будет. И действительно, в России до последнего времени чрезвычайно мягко относились к людям, разворовывающим и убивающим страну. За пустяк сажают на 5 лет, а за миллиардное хищение, разрушение обороноспособности страны, экономики, за разрушение функционирующего государственного аппарата, за откровенный призыв к разложению страны, никакого наказания. Но это шанс, при такой тенденции шанса выжить у страны просто нет. И сейчас в России последние, можно сказать, полгода, либо страна переходит на другой уровень, Путин в своем федеральном собрании, который он делал в декабре, должен сказать о совершенно новом подходе к понятию, сказать, нравственность, патриотизм, спасение страны. Такие либералы, как Медведев, практически уничтожили страну. Министры воровали, расчленяли страну, разворовывали. А потом Медведев, чуть ли не плача, говорил о том, что коррупция – это проклятие России, и с ней он никак не мог справиться. А все-навсего арестуй двоих министров. И накажи их по всей строгости закона. И все перестанут воровать. Ведь все это знают. Вспомните, как в Византии. Она погибла, потому что богатые люди разворовали и денег не дали на восстановление стены. И пришел султан турецкий и спросил их, почему вы не дали деньги на спасение своей страны? Они сказали, мы для тебя, султан, деньги берегли. Вот так же наша элита потом будет говорить, мы для вас, господа из ЦРУ, мы для вас, Ротшильды, готовили денежки. А султан сказал, казните их, деньги заберем. Если они предали свой народ, они не могут мне честно служить. Так и всей нашей элиты отберут деньги. Потому что никто не церемонится с предателями, их никто не уважает. А потом, когда продолжали воровать в Византии, султан-то власть установил, но люди те же, и воровство продолжалось. Помните эту историю? Он сказал, возьмите двух самых жирных, самых вороватых, и приведите ко мне. Потом сказал, живьем сдерите кожу. А ему говорят, они не воровали. Если не воровали, кожа отрастет. А потом чучело набили сеном и провезли по Константинополю. И воровство прекратилось. Оказывается, с коррупцией очень легко бороться. Если это хотеть и если это делать реально. России осталось несколько месяцев. Если с воровством не прекратить бесповоротно, у России шансов нет. И у воровитой элиты тоже шансов нет. А делается очень просто. Если Россию уничтожить, их всех в Лондоне к ним придут и скажут. По такому-то закону, который принят в Америке, вы не являетесь собственниками. Почему они все легализуют лихорадочно свои капиталы? Надеются, что все-таки их могут оставить. Делается элементарно. Как бы человек ни легализовал, всегда можно найти лазеечку, и сказать, это деньги не тебе принадлежат, мы их конфискуем в пользу бедного народа России, несуществующего ныне, но на возрождение Сибири при освоении китайским народом. Просто люди думают, что они могут грабить свою страну, уничтожать ее, непорядочно вести, но к ним должны относиться при этом порядочно. Вот в чем наивность многих нашей элиты чиновнической. К ним будет относиться так же, как они относятся к другому. Потому что, когда в Ветхом Завете написано «относись к другому так, как относится к тебе», это не призыв, это закон. Как ты относишься к другим, так будут относиться к тебе. Ты грабил, ограбят тебя. Ты воровал, украдут у тебя. Это закон жизни. Так вот, конец света реально приближается. До него осталось около года. Человечество может спасти либо энергетика России обновляющаяся, потому что на экономическом уровне и политическом она пока не вытягивает, или катаклизм. Как сказала женщина, скорее бы уж конец света. Вот если какой-то катаклизм произойдет в ближайшие полгода, у России есть шанс. Помните, как говорится, есть две вещи спасения России. Это первое, чиновники перестанут воровать, фантастический проект. И реальный вариант, инопланетяне прилетают и спасают Россию. Ну, будем надеяться на фантастическую, так сказать, схему. По поводу ваших вчерашних вопросов о России, о культе дурака и так далее. Я думаю, все в извращении религии, искажение религии дало результат в России, такой, какой мы видим, который ждем. Чистка в России, а я о чем говорил? Дело не в извращении религии, дело в искажении веры, в искажении понимания, что такое вера, что такое любовь. А когда мы неправильно понимаем, кто такой Бог, о том, как научиться любить, о том, кто мы есть, откуда пришли и куда идем, у нас идет искажение, так сказать, нашей веры, а потом уже и религии. Ребенок постоянно бьется головой о стол, чужую голову, колено, кровать. И внешне, не только проявляя агрессию, но и радость, что ли, по крайней мере, во внешнем плаче. Когда ребенок бьется головой, это программа самоуничтожения. Дело в том, что программа самоуничтожения, она дает понижение энергетики у детей. Ну, у всех. Район головы, потом район кишечника, потом мочеполовая, потом судьба, распад судьбы. Иногда меняется местами, но схема приблизительно такая. И когда у ребенка программа самоуничтожения идет район головы, то у него чаще бывают невольные травмы головы или сознательные. Ребенок интуитивно делает то, что взрослый делает, вернее, ребенок может делать сознательно то, что взрослый делает интуитивно. Есть понятие «притягивает несчастье», есть понятие «идет на них». Вот ребенок чувствует неблагополучие, бьется головой, и ему на душе становится легче. А программа самоуничтожения – это результат неприятия божественной воли, внутренней агрессивности. Агрессия рождает депрессию. Агрессия есть результат повышения привязанности. А нынешней западной цивилизации привязанность растет с ужасающей скоростью за счет разложения нравственности. Вот кольцо и замкнулось. Очень прошу вас, прокомментируйте, пожалуйста, в каких случаях мальчики умирают, дети. Когда будущее, мальчик – это символ будущего. Если будущего нет, будет больше умирать мальчики. Кстати, перед войной чаще рождаются мальчики. Знаете почему? Потому что на войне гибнут люди, страдают, и открывается будущее. То есть за счет физической потери, разрушения физического, открывается будущее, потому что душа страдает, теряет, мучается, и за счет этого освобождается будущее. Вот меня в перерыве спросили, если будет онлайн-прием, как бы коллективный, то все должны прислать записки, я прочитаю и каждому отвечу. Я вам каждому и так отвечаю. Потому что моя задача – стянуть все проблемы в один узел. Я его уже стянул. Вот этот узел. человеческое «я» и поклонение Ему, утрата своего божественного «я», приоритета Его. Когда мы забываем, что мы божественные, наше человеческое «я» выходит на первый план, и дальше начинается проблема. Но во время семинаров я больше обращаюсь к сознанию, во время приема я больше обращаюсь к чувствам и больше даю время работы над собой. Через записки. Записки – это как повод. Но это еще вопрос, будет он, нужен он или нет этот прием. Это я просто так сказал. У мужа рак с метастазами в печень, легкий надпочечник. Он знаком с вашей информацией, потихонечку меняется. Говорит, что осталось тихо меняться, но медлит, что-то его держит. Как помочь ему, как подтолкнуть? Насколько вы будете в этом направлении двигаться? Если в первую очередь рак с метастазами в печени – это будущее, значит, проблемы с детьми. Насколько вы себя приведете в порядок и будете молиться за детей, проходя юность, потому что ваша ситуация в юности во время беременности – это закладка на детей. Насколько поможете детям, настолько и мужу легче будет проскочить. А так он чувствует, это очень тяжелый момент, неподъемный за счет именно потомка. Вот и делайте выводы. Причем, если как только детям резко, реально, на тонком плане станет легче, тут же метастазы могут исчезнуть. Причина постоянно держит следствие. Спасибо за вчерашний семинар. Слушали вместе с сыном и его девушкой. После семинара у сына случился приступ астмы, болела голова. Болела голова и у его девушки. Это чистка. Как нам правильно молиться? Сначала научитесь принимать, проходить травмирующую ситуацию. Смысл молитвы можно своими словами. Дело в том, что когда есть текст молитвы, человек начинает его тарабанить. И чувство, молитва – это на уровне эмоций, на уровне чувства, устремление к любви и единение с Творцом. Если чувство не работает, а работают только слова, это не молитва, а заклинание. Когда вы думаете о том, как текст правильно почитать, вы думаете о словах, и ваша душа успокаивается. Поэтому лучше своими словами обращаться к Богу. Просить, чтобы помог вам сохранить любовь к Нему. Помог, чтобы, так сказать, вы в любой ситуации могли эту любовь удержать. Чтобы внутри никого не обвиняли, не обижались, не испытывали недовольства ни другими, ни собой, ни судьбой. Чтобы в любой боли и потере видели божественную волю, понимали, что это на ваше благо. Чтобы любовь, никогда не утратили. Чтобы снялось все то, что препятствует, мешает любви, и, все то, что, вас отталкивало от любви. То есть смысл простой. Когда вы знаете цель, которой вы идете, ради чего-то, все можно оформлять своими словами. Приступ астмы – это гордыня, это есть недовольство, неприятие судьбы и божественная воля. Астматиков сейчас все больше, и сейчас очень сильно гуляет туберкулез, я слышал. Потому что тема недовольства судьбой у людей увеличивается. Растет гордыня, увеличивается недовольство судьбой. Болела голова у молодежи, у них уже программа самоуничтожения, которая активизировалась, когда смотрели семинар, вылезла она. Так бы она их незаметно разрушала, а так заметно. В принципе, все достаточно просто. Хочу рассказать свою историю. Мне 35 лет, с рождения болела нейродермитом. Сейчас заболевание переросло в хроническую тяжелую форму, помогают только уколы. Есть муж и сын. У мужа проблем нет, а вот у сына врожденный тяжелый порок сердца. Что такое нейродермит? Когда у женщины идет мощная программа самоуничтожения, то могут быть бесплодие, могут быть постоянные дикие головные боли, может быть проблемы с кожей. Кожа – это 30% веса тела. Кожа очень хорошо берет на себя программу самоуничтожения, связывает ее и тормозит. Если с детства нейродермит, значит программа самоуничтожения очень сильная. Но, соответственно, привязка нейродермит уменьшает сексуальность, значит, уменьшает привязку к любимому человеку, концентрацию на инстинкте. Если у сына, проблемы с порок сердца, это означает непереносимость душевной боли. Легкие сердца там, где душа находится. В мае прошлого года у сына случился обширный абсцесс головного мозга, полголовы гноя. Пошла активизация программы самоуничтожения, соответственно, понижение энергетики в районе головы, и начинаются инфекционные процессы, гнойные и прочее. С чем это может быть связано у сына? Наверное, подходит первой любви, это бывает период полового созревания, просто подготовка к детям. Реальная встреча – это в районе 18 лет. Потом, так сказать, 22-23, когда завязываются отношения. У каждого по-разному, но в принципе эти сроки соблюдаются. То есть сыну дают будущую перетряску, но ее напрочь не проходит, начинается проблема с головой. Он находился в тяжелом состоянии между жизнью и смертью. Видимо, полученная от вас ранее информация не прошла даром, так как самый критический момент, когда врачи его спасали на операционном столе, у меня в душе появилось ощущение счастья, радости и полета. Вот когда у вас в душе счастье, радость и полет, то вы как раз начинаете, как ни странно, работать с причиной, может следствие сразу измениться. Чувство радости, счастья и полета должно быть у нас сейчас уже, тогда то, что называется концом света, станет новым светом. Многие это чувство все равно испытают перед смертью, но для многих оно может быть поздно. Итак, в душе появилось ощущение счастья, радости и полета. Это просто энергия пошла. Ощущение счастья, радости и полета – это энергия. Она отказалась от всего, обратилась к Богу и через любовь получила энергию. В тот момент я молилась своими словами, что воля Бога первична, и стала все отпускать. Церковь ноги сами несли, исповедовалась каждый выходной, и все равно осталось ощущение своей греховности, что не хватит и всей жизни, чтобы раскаяться во всех своих грехах. Но вот опять. Я вам скажу страшную тайну. Вам всех жизней не хватит. Человек грешен, пока он существует. Что такое грех? Промах. Это означает, вы немножко сбились от любви. Мы будем сбиваться, пока существует Вселенная. Когда мы вернемся в Бога и станем Богом, тогда наша грешность закончится. А так всегда в какой-то степени будем сбиваться, и через увеличение любви будем выравниваться. Поэтому не каяться в грехах надо, не скорбеть о своих грехах, а увеличивать любовь. Любовь грехи покрывает, это сказано апостолами. Поэтому нужно концентрироваться не на своей греховности. Когда вы то, на чем вы концентрируетесь, то вы и получаете. Греховность есть отказ от любви. Когда вы концентрируетесь на своей греховности, вы концентрируетесь на отказе от любви. Даже дьявол такого. Дьявол невольно отказался от любви. А вас учат сознательно отказываться от любви, концентрируясь на своей греховности. Где логика? Все было в кайф, особенно отдавать. Сын не только выжил, но и вопреки всему очень быстро поправился. Врачи до сих пор в шоке. Единственное, что у сына сохраняется вероятность эпилепсии от 0 до 80%. Вот пока вы считаете себя греховной и скорбите о том, что вам всей жизни не хватит замолить грехи, у сына с эпилепсией не будет изменений. Вы безгрешны внутри, а снаружи вы несовершенны и будете несовершенными всегда. Но ваше несовершенство вы будете закрывать через интенсивность любви. Она увеличится до какого-то степени. Вы останетесь несовершенными. Вы останетесь готовыми к греху, к промаху. Но вы закроете проблемы со здоровьем, с судьбой и так далее, и так далее. У вас будет запас на какое-то время. Потом вы получите больше, и вам опять нужно будет увеличивать количество любви. И в конце концов вы должны овладеть всей Вселенной, но для этого вы должны стать Богом. Логика-то очень простая. Что интересно, что Бог даже в материальном плане помог ровно столько, сколько было нужно для спасения сына. Любовь из души ушла, когда ушла угроза жизни ребенка. Сейчас в душе штиль, но я знаю, что этого мало. Посмотрите нас, пожалуйста, если это возможно. Вот я на момент написания записки посмотрел мать. Сохранение любви при унижении тела – плюс 30, при унижении духа – 2 креста, душа не берется. Что это означает? Что у нее душа настолько в спайках, настолько боль души непереносима, что у нее же тема и повышенной гордыни. Она даже неудачи по судьбе взять не может, принять, увидеть божественную волю. Это тяжелый патологический процесс. Это у матери, а что у сына? Там вообще, наверное, катастрофа была. Так вот, в критический момент поднялась над этим, энергия пошла, сын выздоровел. Сейчас на душе штиль. Ждите шторма. Опять же, пока жареный петух не клюнет, мужик не перекрестится. Вернее, пока гром не грянет, пока жареный петух не клюнет. Вот это и есть мышление раба. Раб все делает под принуждением. Вот когда есть явная угроза жизни, раб что-то делает. Наш чиновник когда делает? Когда есть явная угроза увольнения или тюрьмы, тогда он что-то делает. У меня за квартиру за август 8 тысяч рублей коммуналка, а за ноябрь 3 тысячи рублей. Но в ноябре топятся батареи, а в августе они не топились. А знаете почему? Я спрашиваю, а почему такие, пытался узнать. Они говорят, ну коммунальщики поняли, что перехватили немножко в августе с ценой. А потом как бы Путин сейчас у власти, сейчас воровать как бы уже не так модно. И на всякий случай привели в реальную норму. Я говорю, а сколько сейчас будет коммуналка? Ну 1004. А в августе 8. А сейчас, поскольку у нас задним числом могут зацепить уже чиновников, думает, от греха. Вернем часть денежку, долю малую. Вот нынешняя Россия, вот нынешнее мировоззрение. Моя проблема – пьющий сын. Последние 5 лет пытаюсь меняться сама, по разным методикам. Ну-ну. Ваши книги и диски начала изучать с июля этого года. К сожалению, результата нет. Нормально. Я уже 3 дня читаю ваши книги. Очень прошу вас помочь расставить приоритеты в этой проблеме. Вот мы их 2 дня и расставляем, эти приоритеты. Здесь поле смерть детей и внуков, 4-кратное пожелание смерти мужу, полная непереносимость душевной и духовной боли. То есть сохранить любовь при унижении духа, там кресты пошли, душа не берется. Классический такой новичок, крепенький, заскорузлый. С июля читаю, пока нет результата. В чем дело? Расставляйте приоритеты. Работайте. Зовут меня так-то, мне 17 лет. Читаю ваши книги и смотрю семинары 4 месяца. Пытаюсь работать над собой. Результат есть, но небольшой. Результат всегда есть, даже если он не виден. Ваше устремление и ваша готовность – это уже есть наработанная инерция. Устремление к Богу – это уже результат. Самый главный, кстати. Но знакомство с вашими книгами вел себя безнравственно. Совсем не уважал родителей. Было постоянное ощущение правоты и превосходства по отношению к ним. Сейчас эти эмоции у меня тоже есть, но стараюсь перебарывать их. У моего отца проблемы с алкоголем. Когда он напивался, начинал все пачкать, ломать, унижать меня и маму. Я не принимал этого, отказался от любви к нему, но иногда набрасывался на него с кулаками. Весь подростковый период я увлекался порнографией и анонизмом, становился все более зависимым от этого. Начал замечать у себя гомосексуальные наклонности. Некоторое время спустя я начал испытывать сексуальное влечение к своей маме. Я понимаю, что это ужасно. Я перестал смотреть порнографию, завязал с анонизмом, пропало желание. Сейчас не чувствую в себе никаких сил и чувств. Дело в том, что каждый из нас испытывает подсознательное сексуальное влечение к женскому полу, и в том числе к своей матери. Но это подсознательное сексуальное влечение к матери, как первичный инстинкт, трансформируется в теплое чувство привязанности. Потом это чувство привязанности превращается в чувство любви. То есть идет трансформация животной энергии в человеческую, а потом в божественную. А когда божественная энергия деградирует, вот тогда это чувство только сексуальное. Вот именно это Фрейд и увидел. Он назвал это эдиповым комплексом, потому что главная энергия наша, жизненная, она в первую очередь направляется в сексуальную сферу. Но потом идет трансформация. Но эта трансформация видна на тонком плане. А для материалиста он то, что засекает, он то и видит. Поэтому если Христос и Фрейд говорили о подсознании оба, об излечении человека через его чувства, но Христос видел в человеке Бога и привел человека к Богу, и за счет этого было излечение. А Фрейд увидел в человеке животное и вел к животному. Поэтому система Фрейда, психоанализ, она умирает. Ей перестали пользоваться, она начинает, так сказать, отпочковываться и так далее, видоизменяться. Но сам классический психоанализ, он бесперспективен. Он перспективен только как связь чувств, наших эмоций с болезнью. А все это либидо, эдипов комплекс и прочее, это полный бред, потому что это на животном уровне все. Так вот, когда мы начинаем сдерживать инстинкты, устремляться к Богу, принимать любую боль задним числом, то энергия начинает животное нормально функционировать, превращаясь в человеческую и божественную. Вот здесь молодой человек пишет, что у него нет чувств и нет сил. Это хорошо. В момент перехода, когда идет трансформация, управление, уже не в животное, сказать, направление энергия идет, она идет к человеческому, это изменение, это тяжелейший, мучительный процесс. На этот процесс нужно много сил. Почему святые уходили, прятались? Потому что на процесс трансформации занимает огромное количество энергии. Если здесь будет привязанность, еда, развлечения, этот процесс тогда становится невозможным. И, так сказать, это помощь, когда у вас нет ни сил, ни желаний. Это помощь в обретении нового состояния. Это нормальный процесс, он пройдет. Есть ощущение, что живу в нереальном мире. Прекрасно. Вот это ощущение, что живешь в нереальном мире, это и есть. Если мир нереален, зачем ему отдавать энергию? Энергия тогда идет к Богу. Вот ощущение нереальности мира – это спасительный механизм восстановления. Как будто все, что происходит со мной, происходит на самом деле не со мной. Нормальный процесс оживления души. Если есть возможность, подскажите, в каком направлении работать. А вы и так в правильном направлении. Просто нас приучили к тому, что если ты выздоравливаешь, у тебя все должно быть хорошо, все должно быть на позитиве. Выздоровление идет через обострение. Оно идет через муку, через боль, через ощущение потери всего. И вот тогда начинает ощущение, когда ты потерял все, и у тебя ничего нет. Только тогда душа начинает Бога искать. К любви идет. А пока у тебя что-то есть, извини. Я рассказывал не раз анекдот. Помните, когда человек падает, мужик, в пропасть, за ветку зацепился? Говорит, Господи, спаси меня, Господи, все сделаю, спаси меня. И вдруг голос, я услышал тебя, сын мой. Он кричит, Господи, это ты? Да, это я. Господи, спаси меня. Сын мой, я спасу тебя, отпусти ветку. Мужик головой крутит. Эй, а еще кто-нибудь есть тут? Как работать, чтобы преодолеть проблемы извращения, почувствовать любовь, научиться уважать родителей? Понимаю тяжесть ситуации. В первую очередь ощутить нереальность бытия. Все это иллюзия, все это очень быстро проходит. Любовь – это вечность. Нужно долгое время идти в направлении единения с Богом и любви. Нужно держать любовь во что бы то ни стало. Нужно принимать Божественную волю и ощущать ее. Нужно ощущать, что Божественная воля работает на любовь. Нужно на какое-то время, приличное, затормозить инстинкты. Можно радоваться жизни. Но есть, но не переедать. Получать удовольствие, но не увлекаться им. Я помню, я читал книжку, там было написано, книжка в Англии, там, так сказать, чисто обращаются к врачам, психологам и говорят, вреден ли анонизм или нет. Ответ такой. Мы провели исследование в школах. Оказалось, 99% учеников занимаются анонизмом, а 1% тоже занимается, но это скрывает. Поэтому анонизм полезен, вреда, видите, какие все чудные мальчики вырастают. Значит, это нормально. Вот логика западного психолога-специалиста, потому что он работает на материальном уровне. В чем суть анонизма? Сексуальная энергия направлена на обеспечение жизни потомков. В момент оргазма идет мощнейший гигантский выброс энергии, который поддерживает жизнеспособность потомков в будущем. И если в этот момент не происходит зачатие, то вся эта энергия идет не на потомков, а она куда идет? Она услаждает человека. Поэтому наслаждение без функций, когда цель утрачена, а функция работает, долго ли будет эта функция работать? Функция поддерживается целью. Если у вас исчезает цель, ваша функция будет угасать. Это закон жизни. Так вот, современная вся западная цивилизация детей не хочет, а удовольствия хочет. Занимайтесь анонизмом, в постели делайте все, что хочешь. Можете любые позы принимать, извращения. Главное было бы удовольствие. Вот современный, так сказать, совет-специалист. Что в результате получается? Чем больше молодым людям больше нужно наслаждения, чем больше сексуальных утех они изобретают, тем больше энергии идет не на обеспечение потомков, а на удовольствие. А потомкам все меньше. Значит, что дальше? Больные дети, бесплодие и так далее. Механизм-то элементарный, но он просто на более тонком уровне. Логика-то тонких планов, она совершенно другая, чем логика внешняя. Я пару лет назад видел потрясающий фильм, японский, называется «Империя страсти». Видели его кто-то? Этот фильм поразителен тем, что он был в Советском Союзе чуть ли не в 70-х годах, в прокате. Фильм, где только про секс все. Причем в подробностях таких, знаете. Но японцы любят патологию. Смотришь, волосы дыбом встают. И думается, зачем в Советском Союзе вообще так было нереально. Но показали. Я понимаю, почему. Этот фильм основан на реальной истории. Фильм о публичном доме. На реальной истории. Где человек, который ходил в публичный дом, привязался к проститутке. Он получал от нее огромное наслаждение. И вот он приходил целенаправленно, они занимались сексом и, так сказать, были наверху блаженства. И он ходил к ней постоянно так, год или два. И потом они придумали все больше, так сказать, ведь цель-то у них не появление детей, не создание семьи, а цель наслаждения. А чувства притупляются. И они искали все новые и новые формы сексуальных утех и получали все больше и больше наслаждения. А потом и это все стало слабеть. И они опять искали новые формы. И тогда еще, это было в 30-х годах, представляете, это было 70 лет назад. И уже тогда они пытались найти все формы. И это сейчас модно на Западе, немножко душить друг друга, тогда больше сексуального удовольствия. Когда человека вешают, у него оргазм, знаете про это. Так вот, если немножко придушить друг друга, то удовольствие будет больше. И вот она его стала душить, и он стал больше получать удовольствие. Ну и в конце концов получил очень много удовольствия, как вы понимаете. И когда она его придушила, и он помер, она отрезала ему члены, носила его у себя на шее, кажется, и бегала по улицам Токио и кричала, что я истинно счастлив, он со мной. Она сошла с ума. Он умер. Классический вариант того, что будет происходить в ближайшее время с западной цивилизацией. И уже происходит. Это называется, вся энергия идет не на воспроизводство детей, не их подстраховку и защиту, а на наслаждение. Но кто будет эту ситуацию из психологов анализировать? Ничего подобного. Почему не хочет западное общество анализировать и понимать это? Ответ простой. Когда у человека программа самоуничтожения, он должен выбрать самый худший вариант. Он должен прийти к самому худшему выводу. Он должен пропагандировать самое худшее для него. Вот логика современной цивилизации. Нынешняя западная цивилизация проповедует смерть и разложение во всех формах. В искусстве, в психологии, в педагогике, в экономике, в военном деле. Спасибо за титанически важный труд. Я очень рада, что мне предоставила такая возможность приехать на ваш семинар. В третий раз. У меня такой вопрос. Что мне мешает всю информацию свести в точку? Или, как говорите, обнулить ее, превратить в чувство? Дело в том, что для того, чтобы свести в точку, нужно абстрагироваться от чего-то. Абстрагирование – это отрыв, потеря. А потеря всегда болезненна. Если вы не умеете терять и сохранять любовь, вы никогда абстрагировать ничего не сможете. Человек научился абстрактно мыслить. Не за счет того, что он умный, а за счет того, что он научился держать, терпеть душевную боль, потому что у него была религия. Без религии принять потерю человек не может, абстрагироваться он не может, и развивать мышление свое он не может. Мышление западного человека совершенно приземленное. Он умный, но он тупой, он не мудрый. Он не может обобщать все кусковое, вот одно, вот другое. И это гибель, потому что человек не видит связи причины и следствия. Поэтому никто не понимает, что от 0 до 4 проповедь сказать, одевать презервативы, когда двухлетнему ребенку учат презерватив одевать на то, чего у него еще, сказать, слабо видно. Вдумайтесь, это нормально. В Канаде 4-летних детей, сейчас 11-12 лет учат одевать презервативы, хотят до 4 опустить. Где логика? А логика очень простая. У человека разрезано все до того, что он не видит уже, как сегодняшний день стыкуется с завтрашним. Вот сегодня нужно ребенка уберечь. Что такое ювенальная юстиция? Юстиция, защищающая ребенка. От кого? От родителя. Но ребенок станет родителем, еще сильнее будет убивать своих детей. Защита тела, о нравственности, о душе, вообще разговоров не идет. 3,5 года знаком с информацией, прочитал книги, просмотрел все диски за последние 3 года. Что меня держит в прошлом, семейная карма или будущее, то есть дети? Знаю, что вы не любите длинные записки, но сначала вопрос, а потом немного о проблемах. А, ну это вот как раз про мать человек пишет, у которой концентрация на сексе. Я читаю ваши книги, как только они появились в магазинах. У меня 3 детей, 4 внуков. Весной будет 5-й. Одна внучка, 6-летняя, аутистка. Благодаря вашей информации и моей работе над собой, она выходит из этого состояния. Изменилось поведение, общается, начинает говорить. К сожалению, никто из детей книги читать не хочет. Муж читает и диски слушает, но полностью не согласен. А внучка меняется. Недавно она стала прикладывать ладошки к моей голове. Не могли бы вы подсказать, зачем она это делает? Я ничего не ощущаю. Другим тоже иногда кладет. Как к этому относиться? Вот если эту женщину посмотреть, то тут же выходит тема презрения к людям, тема идеализма, высших чувств. Голова дает оценку, появляется презрение, которое убивает душу. Потому что на уровне души мы едины. А презрение, осуждение разъединяет, рвет между нами связь и убивает любовь. Так вот, внучка-аутистка чувствует, что главные беды ее находятся в голове матери и бабки. Поэтому руки к голове и прикладывают как к источнику проблем. Когда вы ощутите, что Бог в каждом человеке, что человека нужно не осуждать, а воспитывать, мягко или жестко, когда вы не будете отказываться от любви, вот тогда и внучке станет легче. Без диалектики мы можем быть либо рабами, бессловесными и беззащитными, либо господами, озлобленными и давящими всех. И только с диалектикой мы будем господами и рабами одновременно, то есть мы будем тогда свободными людьми. Потому что господин – это тот же раб. Человек, который хочет другого сделать рабом, он уже раб сам. Это рабовладельческое мышление. Оно как у раба, так и у господина. Перед знаменательными событиями моей жизни мама всегда болеет. Раньше болела чаще. И я перед ними. Почему она болеет? Потому что я сбрасываю на нее свою грязь или потому что к ней возвращается то, что она сбрасывала на меня? Перед знаменательным событием нужно очиститься, иначе вы его не пройдете. Ваша мать помогает подсознательно вам. Она заболевает, отрешается от привязанностей, душа наполняется любовью, и этим она вам помогает. Поэтому можно говорить «возвращается», можно говорить «сбрасывает», а можно говорить просто «ваша мать интуитивно вас подстраховывает». Нормальный процесс. Подстраховываем мы всегда чем? Любовью. Если можешь пойти к любви и идешь к любви, тогда не надо болеть. Если не можешь идти к любви, тогда тебе помогают, ты сам себе помогаешь, создавая у себя болезни, проблемы, несчастья. Я вам скажу одну страшную тайну. Любая болезнь, любое несчастье генерируется нами самими. Мы сами создаем себе болезни. Мы сами создаем себе несчастье. Мы сами подводим себя к смерти, если мы неправильно себя ведем на внешнем уровне. Потому что наше истинное «Я» божественное. Оно и нам и создает болезни для спасения души. Если наше человеческое «Я» погрязло в собственном эгоизме, и начинает убивать любовь, наше истинное «Я» спасается болезнью. Поэтому любая болезнь, любая проблема элементарно преодолевается, если мы начинаем выполнять желание нашего истинного «Я», Божественного. Если мы возвращаемся к нашему Божественному «Я», нам болезнь не нужна. Любая болезнь, любое несчастье создаются нами. У вас есть тенденция, личный прием, потом книги, потом семинары, и уже семинары в прямом эфире. А будут ли курсы? Дело в том, что обычно любой целитель, что он делает? Он, как только чуть-чуть становится известным, тут же курсы, продажа дипломов, ну и, соответственно. Я помню, когда только в 89 году возникала ассоциация парапсихологии, там один, так сказать, у нас один из членов ассоциации выступал, зарплата была 120 рублей. 120 рублей. И он говорил, ну вот, становимся известными, курсы тут создали, дипломы выдаем, двухнедельные курсы. Одна женщина с места говорит, колись, сколько берешь? Он, ну, 20 тысяч. Две Волги. И люди шли. Тут мне женщина написала записку. Сергей Николаевич, вы либо себя не жалеете, либо слишком перед людьми поклоняетесь, у вас слишком низкие цены. Все берут по 30-40 тысяч. Певцы берут по 20-50 тысяч за свою песню. А вы говорите, что вы так, такой скромный? То есть видите разные точки зрения. Просто у каждого своя система целей. Обычно любой человек, если есть какие-то способности, он должен заработать деньги на этих способностях. У меня была цель познания мира, вот и все. Поэтому у меня другой рисунок, другая схема поведения. И сначала у меня был прием, потому что я пытался людям, я когда увидел, что слово «мировоззрение» может лечить, я это должен был обкатать. Потом я понял, что если я буду завязываться на приеме, я просто костями лягу, а люди об этом не узнают. Я написал книгу, чтобы люди от меня не зависели. Потом я стал проводить лекции. Каждая лекция для меня – это тоже рабочий момент. Я должен понять, как мое слово воздействует, оценить последствия. Потом я понял, что все-таки лекция – это больше уровень презентации, больше уровень праздника, чем уровень работы. Я перешел к семинару. Я все время ищу, если, в принципе, у меня была мысль закрывать семинары и лекции, потому что тяжело стало. Вот, и думаю, то есть исследование, познание мира я никогда не прекращу, это естественно, развиваться мы должны всегда. А вот со всем остальным творчеством, у меня была мысль, потом я подумал, что это может быть связано мои, не только с перегрузками, но с тем, просто нужно переходить на новый уровень. Я ведь чуть не умер, у меня было несколько лет закрытия всех семинаров, почему? Потому что я в 2000 году провел семинар, было 70 человек, я каждому провел прием. Диагностировал. Я умер после этого, реально я умер, потом пришел в себя. У меня были дикие боли внизу живота. Я понял, что я чудом выжил, а я ночью уже знал, что я умираю перед вторым днем. Мне нужно было отказаться от вторичного приема. Я молился, потом почувствовал, что есть шанс выжить. Я его все равно провел. И потом я в поезде брыкнулся без сознания, лежал там. И понял, что это будет последний раз. И я отказался от семинара. И меня женщина в Волгограде упросила, проведите семинар. Я говорю, не, я про это забыл. Она говорит, да не будете вы приема проводить одновременно. Я говорю, как же без приема? Я же не могу халтурить. Да вы не халтурьте, проведите семинар. Без приема. Да, люди и так пойдут. Я говорю, да кто пойдет без приема? Провел семинар. Оказывается, можно без приема семинар проводить. То есть есть две крайности. Есть крайность лени, и есть крайность слишком... поклонение работе. Вот у меня вторая крайность была. Я не просто не умею халтурить, я себя загонял, а потом я понял, желание халтурить, оказывается, это хорошо. Это как лень, она защищает от перегрузок. То есть я понял, что просто нужно находить более щадящие моменты. И вот в этом плане я подумал, что семинары онлайн, курсов не будет, потому что то, чем я занимаюсь, это и есть курсы, по сути дела. Вы пришли на очередной, так сказать, курс молодого бойца. А онлайн позволяет, скажем, дело в том, что когда я с аудиторией работаю напрямую, по энергетике на меня люди садятся. А онлайн более тонкий, я не вижу, поэтому включается подсознание. А подсознание, как выяснилось, может выдержать кучу народ. Там другие законы, там другая, так сказать, энергетика мощности. В этом плане, как развитие, это в принципе перспективно. Но на всякий случай я каждый семинар провожу как последний. Говорю все, что знаю на сегодняшний день. Потому что я не знаю, будет ли у меня следующий семинар или нет. Тут, как говорится, полагаюсь на волю Всевышнего. Позволят, сделаю, не позволят, но, как говорится, по ситуации. Пока получается, ну и что, и хорошо. Это все с онлайна записки присылают. Такой народ творческий оказался. Почему? То есть, не понимаешь, что про болезнь ничего спрашивать. Нужно, как говорится, про перспективу. А вот многие американцы, перечисление глубоко верующих людей, записка. Хотим выразить благодарность за проведение онлайн-трансляции. Получила отличный энергетический импульс для дальнейшей работы. Нашла для себя ответы на неясные вопросы. Это коснулось и вопроса про привязанность. Я почувствовала, насколько онлайн-трансляция отличается от просмотра видеосеминара. Надеюсь, вы продолжите эту практику. Онлайн – это здорово. Желаю здоровья и успехов в ваших исследованиях. То есть, понимаете, когда хочешь помочь другим, когда хочешь развиваться, то, в принципе, как-то всегда выход находится. Когда веришь в Бога, Бог тебе всегда помогает. А когда ты в Него не веришь, а кому тогда помогать? Тогда помогает по-другому. Тому, кто верит, он помогает в одном плане. Тому, кто не верит, он помогает, но в другом плане. В таком, что сразу желание потом, так сказать, поверить. Все поверят. Постараюсь покороче обозначить вопрос. Мои домашние кошки долго давали сухой корм. Они считали, что они нормальные, да и киска их сильно полюбила. А сейчас она вся покрылась какими-то прыщами. Шерсть из нее лезет, прячется в шкафы, ей очень плохо. Кошкой занимается мама. Чтобы не создавать напряженности в отношениях, долгое время не лезли советами про кису и питание. Специально не обращали внимания на состав кошачьих кормов. Но перед омским семинаром, на который ездили вместе с мужем, не выдержали, прочитали и обомлели. Там сплошное ГМО. Бедная киска. По этому поводу. Вы всегда за обратную связь, поэтому простите, но хочется разобраться. Вот вы, Сергей Николаевич, часто говорите, ваше мнение для нас мужа много значит, что животные все определяют по нюху. Если им что-то не нравится, они есть не будут. Что только человек может лопать всякие ГМО-продукты подряд со всеми усилителями вкуса. Что вот кот, он никогда не станет такого есть. А как же тогда корпорации, которые делают гигантские деньги на еде для животных? Это ведь не только наша кочка, коша, переняв у нас кучу проблем, ела то, что от нее ее убивает. Наивно полагаю, что входящие в состав кормов сои и кукурузы не генно-модифицированы. Это муж маме рассказывал. Ты представляешь, как любят кошек транснациональные корпорации? Они масштабно и прицельно травят людей, специально засевают поля для кошек и собачек чистой, ничем не обработанной соей и кукурузой. Прокомментируйте, пожалуйста. Обращалась с этим вопросом на форуме, в ответ гробовая тишина. Объясняю. Есть английская пословица. Если вещь выглядит как дерьмо и пахнет как дерьмо, то это дерьмо. Но если человека заставить это несколько раз подряд съесть, он привыкнет. То есть мы так устроены, как говорил Горький устами Сатина, ко всему подлец человек привыкает. Вот я заметил, вот какой-то продукт, я сначала появились соки пакетированные. Ведь была, так сказать, проблема, так сказать, сок надавить. Это же гигантская была проблема. А тут соки продаются. Я накинулся на них, я их пил. Потом как отрезал? Не хочу и все. Лет через 8 я узнал, что соков нет. А есть концентрат, разбавленный водой. И натуральный сок, когда концентрат просто количество не 15%, а 30%. И что в этих соках и консерванты и так далее. Но мне просто почему-то не захотелось их пить. Так вот внутренне, когда веришь своему вкусу, он тебя не подводит. Вот мне нравилось куриное мясо, последнее время я перестал есть. Потом, когда прочитал, что там в курином мясе сейчас, больше всего травят антибиотиками, гормонами именно куриц. Куриное мясо, как пишут, прямиком ведет к импотенции мужчин. Поэтому я верил своему вкусу и особо не заморачивался. Оказывается, интуиция есть, она подсказывает. Но интуицию легко сломать. Если вы себя, вот вам интуиция говорит, не ешь эту вещь, вы себя заставите несколько раз съесть, интуиция говорит, чао. И вы будете уже, вы просто отобьете у себя, так сказать, возможность распознавать. Так вот вы пишете кошку, что кошка когда не будет. Так вы же уже написали, что кошку заставили есть сухой корм. Поначалу бы она не стала есть. Но когда ей ничего не дают и приучают к сухому корму, она съест все. Вот у меня кот дома, мы его кормим мясом. Вот он ест только мясо. И не каждое. Кладешь говядину, не ест. Положишь другую говядину, ест. Почему? Потому что он себя не насилует. Мы вообще для него посторонние в его квартире. Он себя так позиционирует. Меня иногда это раздражает. Причем он демонстративно метит как раз, что я понял, почему. Приходит гость, он туда ему именно внутрь насыт. Потому что он позиционирует себя как хозяин территории. Так вот, понимаете, любое животное, даже кота, можно сбить то, что называется прицел, если заставлять его есть некачественную пищу. Это первое. Второе. ГМО, они на тонком плане. Это тоже распознается, но труднее. Третье. Не забывайте о том, что транснациональные корпорации разработали серьезно очень в этом направлении работали. Усилители вкуса и запаха. Вот этот усилитель вкуса может уже даже животное сбить. Вкус, запах, все, животное на запах ориентируется. Поэтому современная химия уже может даже животное обмануть. Хотя, в принципе, можно ошибиться в запахе, но энергетика-то, в энергетике не ошибаешься. Вот когда я тоже ничего не понимал, запах чувствует тот, а есть не хочется. Потому что я реагировал на энергетику, а не на вкусовые ощущения. Потому что у нас идет так ситуация какая. Вкус и запах, сначала запах, потом вкус, потом уже на своем пузе, потом уже на следующий день и так далее. Но перед вкусом, перед запахом и вкусом у нас идет восприятие энергетики. И поскольку мы являемся полевой структурой в первую очередь, то мы реагируем, сканируем полевую структуру. И мы совершенно четко имеем на полевом плане знание о том, что мы едим. Печень за несколько часов до того, что вы едите, уже начинает это сканировать. Потому что на тонком плане, как бы сверху, видно, что вы съедите через 3 часа. Это странно. Печень знает лучше вас. Мы же привыкли, человек хозяин природы. Я умный, а моя печень, смотрите, печень умнее меня. Логика. А знаете, как это выглядит? Вот представьте лауреата Нобелевской премии. Дико умного человека. Запустите его в лабиринт. Вот он идет по лабиринту. И теперь представьте, сверху дурачка посадили, который сверху смотрит на этот лабиринт. Кто будет выход из лабиринта видеть? Дурачок. Потому что он видит все эти извилины. Потому что он сверху. А Нобелевский лауреат видит перед собой стенку, потом другую. И будет там часами крутиться. Так вот, когда выходишь на тонкие планы, какой бы ты дурачок ни был, но ты видишь, что произойдет. И как одно стыкуется с другим. Но выйти на тонкие планы может человек любящий. Вот дурачки туда могут быстрее выйти на тонкие планы и оказаться мудрее умных. Почему Христос и говорил, блаженны нищие духом. Так вот, наша печень связана с тонкими планами. Печень видит будущее. И печень, я просто физически видел, что если мне работал на стройке, проблема была как поесть. Если утром перекусил, а есть не хочу, я знаю, меня вечером накормят плотно. Пузо знает лучше меня. И я это четко в этом убеждался. Так вот, то же самое здесь. Наши органы реагируют на энергетику продукта. На будущее. Значит, наши органы знают, что с нами будет, когда мы поедим этот продукт. Вот так кошка, безошибочно больная, находит траву, смотрит на нее и знает, что эту траву нужно пожевать. И точно так же целители. Приходит к нему больной человек, он закрывает глаза, говорит, вот съешь такую-то траву, попей отвар, тебе станет легче. Потому что они выходят на тонкие планы, и там все видно, как причина стыкуется со следствием. Поэтому истинная мудрость – это не голова, а это душа, вышедшая на тонкие планы. Что мы, так сказать, замечаем по истории религии? Моисей разрешал людям разводиться. Христос – нет. Вы вроде бы допускаете развод. Я с женой не живу. Сначала не хотел разводиться, а потом развелся. А сейчас думаю, что это грех. В принципе, жить с ней не хочу, но чувствую какую-то вину. Знаете, здесь очень много проблем. Здесь однозначно не ответить. Мы ходим либо да, либо нет. В одной ситуации, понимаете, если отношение двух людей начинает убивать душу, то лучше развестись, чем убивать душу. Если, так сказать, входит отрицательный резонанс, и вы не можете преодолеть, лучше развестись, чем наносить вред душе. Но другое дело в том, что когда люди начинают приземленные, зависимые от инстинктов, общаться, то тогда у них не любовь, не дружба, не пожертвование, а страсть. Они живут на языческом уровне. Когда вот захотел – дай. Но на языческом уровне, чтобы человек был гармоничным, он должен быть постоянно унижен, обижен и так далее. Поэтому схема отношений в семье выдала поклонника. Это постоянные мордобой, драки, скандалы, унижение, обиды. И тут же прощение. Нормальный процесс. Как там? Милые бронятся, только тешатся. Любит, значит, бьет. Вот это и рабовладельческая семья нормальная. А у нас же как сейчас? Мы хотим быть рабами в мышлении, но господами снаружи. То есть мы не хотим ссориться, мы не хотим, чтобы нас унижали, мы не хотим, чтобы нас обижали, но при этом мы не хотим, сказать, быть свободными в душе. Мы хотим комфорта снаружи, оставаясь рабами внутри, а этого не получится. Поэтому идет развод. Если раньше разводы были запрещены, и нужно было учиться, прощать, стыковаться, идти на компромиссы, шло развитие, то сейчас чуть что-то не так, тут же разбегаются. К чему это приводит? Школы жизни нет. Школы прощения, компромисса, уступить, подчиниться, понять, приспособиться. Этого нет. Значит, что дальше? Гордыня бешено растет, в первую очередь у женщин. Будут ли здоровые дети? Нет, конечно. Никакой врач такого ребенку не поможет. Поэтому в ближайшие 10-15 лет можно ожидать либо богословного бесплодия у людей, у женщин, либо огромное количество больных детей. С этим вообще вопросов нет, других вариантов просто не может быть. Как влияет на энергетику церкви то, что ящики для пожертвований стоят в самой церкви? Идет продажа церковных принадлежностей. Понимаете, если это где-то в стороне, не назойливо, не слишком большой ассортимент, я думаю, сказать, особого... А то, что энергетика как раз ящик для пожертвований, вы жертвуете, вы свою душу очищаете. Вы для чего в храм идете? Чтобы душу очистить. Поэтому я не думаю, что здесь, если это не назойливо, как-то особых моментов я не вижу. Вот, правда, в храм, в который я хожу, удивительно, там было достаточно, там слева и справа были, сказать, лотки, где книги, вино, сказать, иконы, что там только и свечки. Сейчас там вообще пусто, все продается в отдельном. Я был приятно поражен. Просто пустой храм, только иконы, атмосфера, спокойствие, а рядом лавка, в которой все продается. То есть определенные изменения положительно идут. А свидетели Иеговы поют? Ой, то есть, извините, церковь 21 века. Заметила за собой такую особенность. Уже несколько лет меня преследует пыль, причем в огромном количестве и клубкообразная. Где бы я ни перемещалась, останавливалась, после моего приезда появляется пыль. У кого-то деньги появляются, у кого-то пыль в виде пушинок, ворса, катающихся по квартире. Когда я дома, то слежу за тем, чтобы не покрыться пылью. Делаю влажную уборку с пылесосом. Непонятно от чего, но материализуется очень быстро. Не могу сказать, что это меня беспокоит, но все-таки поделитесь вашим мнением. Ну что такое пыль? Если вы поклоняетесь чистоте, благополучной судьбе, вас должна сопровождать пыль. Дело в том, что когда у вас концентрация на благополучной судьбе идет через зависть, жадность, ненависть, депрессию, если вы что-то потеряли, тогда вас будет не преследовать не пыль, а несчастье. А здесь у вас особой ненависти, жадности, зависти нет, но идет смещение в сторону благополучия. Наверное, душа как-то застывает. И вас еще не чистят, а вам намекают. Подружка. Так что все нормально. Мне тут, кстати, одна женщина написала. Она говорит, как начинаю, сказать, две женщины, она написала, как начинаю уборку, муж пьянствовать начинает. То есть она вытягивает гордыню, он падает в ревность и в запой. Другая пишет, если я начинаю прибирать, у меня просто полный завал. Перед семинаром говорит, если я начинаю убираться, я просто могу заболеть. А тут записка, вы знаете, перед семинаром уборка чисто, ничего. Значит, уже какой-то определенный рубеж пройден. Ну вот тяжелый вопрос. Скажите, как воспитывать в маленьком ребенке любовь к Богу? Он тяжелый и легкий одновременно. Маленький ребенок всегда ориентируется на внутреннее эмоциональное состояние матери. Мать любить научилась, ребенка вы уже, считай, научили. Первое. Второе. Детей, знаете, надо с какого возраста учить любви? Где-то с минус 5 лет. Понимаете, о чем я говорю? За 5 лет до зачатия душа ребенка уже рядом с вами. Вот тогда и начинайте его обучать через себя. Кстати, мне женщины, как раз я говорил о том, что многие женщины книжки не принимают. Почему? Потому что, вот представьте, когда женщина привязчивая, ревнивая, понятно, как ее лечит муж. Я всем популяризирую, как это делать. А когда муж привязчивый, что делать? Когда мужчина привязчивый, когда он внутренне поклоняется женщине, начнет изменять, детей завалит. Что ей бедной делать? Кто подскажет? Как спасти? Переставать готовить. Не, ну перестать готовить. Мужик умрет с голоду. Правильно. Женщина должна быть стервой. Женщина должна быть деспотом. Она должна прессовать мужа, отравлять ему жизнь. И вот такая женщина берет мою книжку, а там написано, уступай мужу, прощай мужа, подчиняйся. Она, как это так? И она в какой-то степени права, она думает, Лазарь меня научит уступать. Он же вообще тогда в меня зубами вцепится. Поэтому многие стервы, они не потому стервы, что они такие, а потому что мужья им поклоняются внутренне. Вот замечено, у банкиров женщины стервы. Почему? Он поклоняется деньгам, одному инстинкту я поклоняюсь, всегда будешь поклоняться другому инстинкту. Значит, у него внутреннее поклонение миру женщина. Как спасти бедного, доброго банкира? Нужно отравлять ему жизнь. И он счастлив при этом. А если она будет мягкая, порядочная, добродушная, он ее возненавидит, потому что она его душу загубит. С язычником нужно обращаться, говорить на его языке. Если для человека главное – это инстинкт и благополучие, то он будет любить того, кто ему зуботычины дает. Без злости. Какие признаки чего? Гулящего мужчины? Курящего? А, привязчивого? У гулящего мужчины все, что вы видите, это все признаки. А привязчивого? Дело в том, что мужчина, который боится вам принести боль, дискомфорт, это мужчина привязчивый. Мужчина, который в Боге видит только доброго дедушку, как источник радости и удовольствия, а все зло от дьявола, это уже мужчина привязчивый. Мужчина, который не может работать диалектично, плюс и минус, быть жестким и мягким одновременно, это мужчина привязчивый. Мужчина очень обидчивый, это мужчина привязчивый. Когда он, так сказать, не может сказать «нет», это мужчина привязчивый. Мужчина неискренний, это мужчина привязчивый. Мужчина с повышенной гордыней, он будет привязчивый, гордыня превратится в ревность. Поэтому, в принципе, все это достаточно легко просчитывается, если знать алгоритм. Когда вы не знаете, думаете, какой он хороший, он мне слова плохого не сказал. А это и есть уже опасность, уже звонок. Искренность – это что? Это когда говоришь и плохое, и хорошее. Бухнул все, что есть, как в анекдоте, помните. Приходит Абрамчик домой, говорит, Сара, я не могу спать. Я Хайму должен 100 рублей. И ты, родной, переживаешь? Не переживай, мы уладим этот вопрос. Анекдот 50-летней давности. Открывает окно. Хаим, что, дорогая? Тебе должен Абрамчик 100 рублей? Да. Он тебе не отдаст их. Будь здоров. И говорит, Абрамчик, успокойся, пускай теперь он переживает. Так что... Да. Привязчивая женщина – это, в первую очередь, та женщина, которая не принимает расставания. Значит, если женщина обидчивая, депрессивная, ревнивая, унывающая, обижающаяся на мужчину, то это означает, что у нее привязанность очень сильная. У привязчивой женщины тенденция к алкоголизму, к выпивке. Она любит выпить. Привязчивая женщина любит казаться, когда женщина концентрируется на своей сексуальности, на красоте, она будет привязчивая, потому что для нее это важнее. Что еще? Привязчивая женщина не может даже представить, что любимый человек умрет, она невероятно дико переживает смерть родственников, будет долго в депрессии. Привязчивая женщина будет либо переедать, либо недоедать. То есть, в принципе, достаточно много признаков. Что еще у привязчивой женщины? Повышенный контроль за мужем, за любимым человеком. Повышенная подозрительность. И, кстати, привязчивость, вот эта вот, она с одной стороны выглядит как ревность, а с другой как гордыня. Если женщина с повышенным эгоизмом, если у женщины повышенное чувство превосходства, тянуть одеяло на себя, то она уже будет привязчивой. Потому что эгоизм – это одна из форм привязанности к нашему человеческому «я». И дальше она, эта привязчивость вырастет в гордыню и в ревность. Вот религия сикхов, я говорил на одном из семинаров, сказать, там нет понятия смертного греха. Там есть понятие, есть всемирная душа, мы ее часть, и человек должен соединиться с ней, и тогда он обретает истинное счастье. И всего 5 качеств этому препятствуют. Гнев, похотливость, жадность, эгоизм, и еще какое-то 5-е качество. То есть, в принципе, как раз все и привязанность. Что такое? Гнев – это инстинкт самосохранения, вожделение, похотливость – это инстинкт продолжения рода, жадность – это инстинкт продолжения рода, эгоизм, ну, скажем так, а вот эгоизм и привязанность – это уже тема души. То есть привязанная душа становится эгоистичной. Поэтому если у женщины есть эгоизм, чувство превосходства, чувство, что ей должны все служить, а она в центре внимания, если на этом она концентрируется, она будет постепенно привязчивой и гордой. Кстати, у сикхов нет понятия уныния. Среди грехов нет понятия уныния. Знаете почему? Потому что в их религии есть понятие «мировая душа», мы ее часть, и мы должны с ней соединиться. Есть дорога к Богу. А в православии и католичестве дорога к Богу закрыта. Мы грешные, а Он безгрешный. Христос тоже безгрешный. И вот эта тенденция, сначала Бог безгрешный, понятно. Потому что грех – это есть утрата единения с Богом. Поэтому Бог грешным быть не может. Но Христос, Он часть Бога, Он тоже не может быть грешным. Хотя Христос говорил, не смейте называть меня всеблагим, безгрешным. Это означало, что Его суть божественная, безгрешная. А внешне он имеет право на ошибки, он об этом подчеркивал, предупреждал. Но последователи сказали, нет, он абсолютно безгрешный Христос. А если Христос безгрешный, то и церковь, его наследница, тоже безгрешная. И дальше пошел процесс. Католики тут же, ну и что? У вас Христос безгрешный, а у нас Папа Римский безгрешный. А Дева Мария, кстати, тоже безгрешная. Вы знаете, что в католичестве она безгрешная? Она тоже непорочным зачатием родилась. Вот в православии порочное зачатие у Девы Марии. Богоматерь – порочное зачатие. Вообще тут все, так сказать, когда начинаешь разбираться в этом, крыша едет. Поэтому у католиков более четкая человеческая логика. Если Богоматерь Христа родила, то она, естественно, безгрешная, она тоже без греха родилась, непорочным зачатием. И так дальше можно до чего угодно дойти. Папа Римский безгрешный, Дева Мария безгрешная, Христос безгрешный, вся православная церковь безгрешна, и только мы, бедные, погрязли в пороках и грехах, и нам некуда деться, и к Богу нам прийти, а только через священника, только через денежку, покаяние, скорбь и посещение церкви. Все, будьте здоровы. Вот логика. Давайте про 21 декабря, чтобы народ проснулся. Расскажите, как использовать этот момент для увеличения любви. В ближайшие полгода, если в России энергетика реально не изменится, у России шансов нет. Америка ее раздавит. У Америки выхода нет другого. В России нужно сейчас вводить чрезвычайное положение. Уже сейчас. В плане духа и души немедленно. От каждого из нас сейчас зависит, что будет с Россией. Если вы внутри преодолеете рабство, если ощутите себя, так сказать, единым с Богом, если чувство любви пойдет, то тогда нас будет защищать сверху. Я пациентам говорю, у вас, когда там метастазы, все, я говорю, если вы идете к Богу, вас невыгодно. Вам невыгодно умирать, вас убивать невыгодно. Потому что вы идете к Богу, вы можете спасти своих потомков, вы должны жить. Поэтому при любом диагнозе, если вы реально начинаете чувствовать любовь, значит, вы должны быть спасены. Вас уже, так сказать, врачи будут бессильны, но вас Бог спасет. Так вот, если, так сказать, тенденция сохранения любви, увеличения любви в душе, внутренней свободы в каждом из нас начнет оживать, мы должны выжить тогда, и не только мы, но и страна, в которой мы находимся. И тогда что-то изменится, и тогда вдруг чиновники поймут, что скоро мы все погибнем, если не остановить воровство и безнравственность. И тогда священники вспомнят о том, что Бог есть любовь. И тогда народ перестанет быть стадом, с которым можно делать все, что угодно. Тогда произойдут чудеса. Задание на дом – совершить чудо. Самое большое чудо – это ощущение непрерывной любви в душе. Задание на дом – сохранять и развивать. Все. До встречи. Спасибо за все. До свидания.